Дом с мезонином. The house with an attic. И это было 6-7 лет тому назад. It was 6-7 years ago. Когда я жил в одном из уездов в той губернии. When I lived in one of districts of that province. В имении помещика Белокурова. In a manor of landowner Belokurov. Молодого человека. Young man. Который вставал очень рано. Which rose very much early. Ходил в поддевки. Went in a poddevka. По вечерам пил пиво и все жаловался мне. In the evenings drank beer and all complained to me. Что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. That it anywhere and in anybody does not meet sympathy. Он жил в саду во флигеле. He lived in a garden in a wing. А я в старом барском доме. And I in an old mansion. В громадной зале с колоннами. In an enormous hall with columns. Где не было никакой мебели. Where there was no furniture. Кроме широкого дивана. Except a wide sofa. На котором я спал. On which I slept. Да еще стола. Moreover table. На котором я раскладывал пасьянс. On which I played solitaire. Тут всегда. Here always. Даже в тихую погоду. Even in a calm weather. Что-то гудело в старых амосовских печах. Something hooted in old Amosovsky furnaces. А во время грозы весь дом дрожал и... And during a thunderstorm all house shivered and... Казалось... It seemed... Трескался на части. Burst on apart. И было немножко страшно. Also it was a little bit terrible. Особенно ночью. Especially at night. Когда все 10 больших окон вдруг освещались молнией. When all 10 big windows were suddenly shined with a lightning. Обреченный судьбой на постоянную праздность. Doomed by destiny on constant idleness. Я не делал решительно ничего. I did not do resolutely anything. По целым часам я смотрел в свои окна на небо. On the whole hours I looked in the windows at the sky. На птиц. On birds. На аллеи. On avenues. Читал все. Read everything. Что привозили мне с почты. That brought to me from mail. Спал. Fell down. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь. Sometimes I left from the house until late evening wandered somewhere. Однажды. Once. Возвращаясь домой. Coming back home. Я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. I unintentionally came into any unfamiliar estate. Солнце уже пряталось. The sun already hid. И на цветущей ржи растянулись вечерние тени. And on a blossoming rye evening shadows were stretched. Два ряда старых. Two rows old. Тесно посаженных. Closely planted. Очень высоких елей стояли. Very high fir trees stood. Как две сплошные стены. As two solid walls. Образуя мрачную красивую аллею. Forming the gloomy beautiful avenue. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее. I easily got through a fence and went on this avenue. Скользя по еловым иглам. Sliding on fir tree needles. Которые тут на вершок покрывали землю. Which here on a vershok covered the earth. Было тихо. It was silent. Темно. Darkly. И только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. And only highly atop's bright gold light here and there shivered and poured a rainbow in networks of a spider. Сильно. Strongly. До духоты пахло хвою. To closeness smelled the hvoi. Потом я повернул на длинную липовую аллею. Then I turned on the long lime avenue. И тут уже запустение и старость. Прошлогодняя листва печально шелестела под ногами. And here too desolation and old age. The last year's foliage sadly rustled under feet. И в сумерках между деревьями прятались тени. And in twilight between trees shadows hid. Направо. To the right. В старом фруктовом саду. In an old orchard. Нехотя. Unwillingly. Слабым голосом пела и Волга. Weak voice the Oriole sang. Должно быть. Should be. Тоже старушка. Too old woman. Но вот и липы кончились. Я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином. But here and lentils came to an end. I passed by the White House with a terrace and with an attic. И передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней. And before me the view of a lordly yard and of a wide pond with a swimming bath was unexpectedly developed. С толпой зеленых ив. With crowd of green willows. С деревней на том берегу. With the village on that coast. С высокой узкой колокольней. With a high narrow bell tower. На которой горел крест. On which the cross burned. А отражая в себе заходившее солнце. Reflecting in itself the coming sun. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного. For an instant on me. Повеяло. Charm something native. Очень знакомого. Very familiar. Будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве. As if I already saw this panorama once in the childhood. А у белых каменных ворот. And at White Stone Gate. Которые вели со двора в поле. Which conducted with a yard in the field. У старинных крепких ворот со львами. At Ancient Strong Gate with lions. Стояли две девушки. There were two girls. Одна из них. One of them. Постарше. Is more senior. Тонкая. Thin. Бледная. Pale. Очень красивая. Very beautiful. С целой копной каштановых волос на голове. With a whole shock of chestnut hair on the head. С маленьким упрямым ртом. With a small stubborn mouth. Имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание. Другая же. Had strict expression and to me hardly paid attention. Another. Совсем еще молоденькая. Ей было 17-18 лет. Absolutely still the very young. She was 17-18 years old. Не больше, тоже тонкая и бледная. It is no more, too thin and pale. С большим ртом и с большими глазами. With a big mouth and with big eyes. С удивлением посмотрела на меня. With surprise looked at me. Когда я проходил мимо. When I passed by. Сказала что-то по-английски и сконфузилась. Сказала. Something in English also was embarrassed. И мне показалось. And it seemed to me. Что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. As these two nice faces are already familiar long ago to me. И я вернулся домой с таким чувством. And I came back home with such feeling. Как будто видел хороший сон. As though had a good dream. Вскоре после этого. Soon after that. Как-то в полдень. Somehow at midday. Когда я и Белокуров гуляли около дома. When I and Belokurov walked about the house. Неожиданно. Unexpectedly. Шурша по траве. Rustling on a grass. Въехала во двор рессорная коляска. The spring carriage drove in a yard. В которой сидела одна из тех девушек. In which one of those girls sat. Это была старшая. It was senior. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. It arrived with a subscription list to ask on pogorelets. Не глядя на нас. Without looking at us. Она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам. She very seriously and in details told us. Сколько сгорело домов в селе Сиенове. How many burned down houses in the village Сиенов. Сколько мужчин. How many men. Женщин и детей осталось без крова и что намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет. Women and children remained homeless and that intends to undertake at the beginning Pogorelческий committee. Членом которого она теперь была. Which member it was now. Давший нам подписаться. Let's to us subscribe. Она спрятала лист и тотчас же стала прощаться. It hid a leaf and immediately began to say goodbye. Вы совсем забыли нас, минус. You absolutely forgot us. Петр Петрович. Peter Petrovich. Сказала она Белокурову, минус. She told to Белокурова. Подавая ему руку. Offering it a hand. Приезжайте, минус. Come. И если. Monsieur N. And if Monsieur N. Она назвала мою фамилию. Захочет взглянуть. She called my surname, will want to look. Как живут почитатели его таланта. As there live admirers of his talent. И пожалуют к нам. Also will welcome to us. То мама и я будем очень рады. That mother and I will be very glad. Я поклонился. I bowed. Когда она уехала. When it left. Петр Петрович стал рассказывать. Peter Petrovich began to tell. Эта девушка. This girl. По его словам. According to him, была из хорошей семьи. Came of good kin. И звали ее Лидией Волчаниновой. Also called her Lydia Volchaninova. А имение. And manor. В котором она жила с матерью и сестрой. In which she lived with mother and the sister. Так же, как и село на другом берегу пруда. As well as the village on other coast of a pond. Называлась Шелковкой. Was called a Shelkovka. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Her father once ranked high in Moscow and died in a rank of the Privy Councillor. Несмотря на хорошие средства. Despite good means. Волчанинова жили в деревне безвыездно. Волчанинова lived in the country without quitting the place. Лето-зиму. Summer and winter. Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала 25 рублей в месяц. And Lydia was a teacher at Zemsky school at itself in Shelkovka and received 25 rubles a month. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась. It spent for herself only this money and was proud. Что живет на собственный счет. That lives into own account. Интересная семья. Минус. Interesting family. Сказал Белокуров. Минус. Белокуров told. Пожалуй, минус. Perhaps. Сходим к ним как-нибудь. We descend to them somehow. Они будут вам очень рады. They will be very glad to you. Как-то после обеда. Somehow after a dinner. В один из праздников. In one of holidays. Мы вспомнили про Волчаниновых и отправились к ним в Шелковку. We remembered about Volchaninovs and went to them to Shelkovka. Они. They. Мать и обе дочери. Mother and both daughters. Были дома. Were at home. Мать. Mother. Екатерина Павловна. Екатерина Павловна. Когда-то. Once. По-видимому. Apparently. Красивая. Beautiful. Теперь же сыро, а не по летам. Now crude, not on lits. Больная одышкой. Sick with short wind. Грустная. Sad. Рассеянная. Diffused. Старалась занять меня разговором о живописи. Tried to occupy me conversation on painting. Узнав от дочери. Having learned from the daughter. Что я. That I. Быть может. Perhaps. Приеду в Шелковку. I will arrive to Shelkovka. Она торопливо припомнила 2-3 моих пейзажа. She hasty remembered my 2-3 landscapes. Какие видела на выставках в Москве? What saw at exhibitions in Moscow? И теперь спрашивала. And now asked. Что я хотел в них выразить? That I wanted to express in them. Лидия. Lydia. Или. Or. Как ее звали дома. As she was called by houses. Лида. Lead. Говорила больше с Белокуровым. Spoke more with Belokurov. Чем со мной. Than with me. Серьезная. Serious. Не улыбаясь. Without smiling. Она спрашивала его. She asked it. Почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании? Why it does not serve in a zemstvo and why still was not at one zemsky meeting? Нехорошо. Минус. Badly. Петр Петрович. Peter Petrovich. Говорила она укоризненно. Минус. She spoke reproachfully. Нехорошо. Минус. Badly. Стыдно. It is a shame. Правда? Минус. However. Лида. Lead. Правда? Truth. Соглашалась мать. Минус. Mother agreed. Нехорошо. Минус. Badly. Весь наш уезд находится в руках Белагина. Минус. All our district is in hands of Belagin. Продолжала Лида. Минус. Continued the lead. Обращаясь ко мне. Addressing to me. Сам он председатель управы и всей должности в уезде раздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет. Минус. He is the chairman of a justice and all positions in the district distributed to the nephews and sons-in-law and does that wants. Надо бороться. It is necessary to fight. Молодежь должна составить из себя сильную партию. The youth should make of itself strong party. Но вы видите. But you see. Какая у нас молодежь? What youth at us? Стыдно. It is a shame. Петр Петрович. Peter Petrovich. Младшая сестра. Younger sister. Женя. Eugene. Пока говорили о земстве. While spoke about a zemstvo. Молчала. Was silent. Она не принимала участия в серьезных разговорах. It did not accept participation in serious conversations. Ее в семье еще не считали взрослой и... It in a family yet did not consider adult and, как маленькую, as small, называли миссис, called миссис, потому что в детстве она называла так мисс, because in the childhood she called so miss, свою гувернантку, the governess. Все время она смотрела на меня с любопытством и, all the time she looked at me with curiosity and, когда я осматривал в альбоме фотографии, when I examined in an album of the photo, объясняла мне, это дядя, это крестный папа. Explain to me. This is the uncle. This is the godfather. И водила пальчиком по портретам и в это время по-детски касалась меня своим плечом. Минус. Also drove a finger on portraits and at this time childly concern me the shoulder. И я близко видел ее слабую. And I close saw its weak. Неразвитую грудь. Undeveloped breast. Тонкие плечи. Thin shoulders. Косу и худенькое тело. Plate and thin body. туго стянутая поясом. Hardly pulled together with a belt. Мы играли в крокет и lawn tennis. We played a croquet and lawn tennis. Гуляли по саду. Walked on a garden. Пили чай. Drank tea. Потом долго ужинали. Then had long supper. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то не по себе в этом небольшом уютном доме. After an enormous empty hall with columns, I somehow feel left out in this small cozy house. В котором не было на стенах олеографии и прислуги говорили вы. In which was not on walls of oleographia and the servants were spoken by you. И все мне казалось молодым и чистым благодаря присутствию Лиды и Миссис. And all seemed to me young and pure thanks to presence Leeds and Missius. И все дышало порядочностью. And everything breathed decency. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве. At supper the lead again spoke with Balakirov about his emstvo. О Балагине. About Balagin. О школьных библиотеках. About school libraries. Это была живая. It was live. Искренне. Sincere. Убежденная девушка. The convinced girl. И слушать ее было интересно. And it was interesting to listen to it. Хотя говорила она много и громко. Though she spoke much and loudly. Быть может, минус. Perhaps. От того. Because. Что привыкла говорить в школе. That got used to speak at school. Зато мой Петр Петрович. But my Peter Petrovich. У которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор. At which else since students there was a manner any conversation to reduce on a bet. Говорил скучно. Spoke boringly. Вяло и длинно. Faded and is long. С явным желанием казаться умным и передовым человеком. With obvious desire to seem clever and advanced person. Жестикулируя. Gesticulating. Он опрокинул рукавом соусник. It overturned a sleeve a sauce boat. И на скатерти образовалась большая лужа. And on a cloth the big pool was formed. Но. But. Кроме меня. Except me. Казалось. It seemed. Никто не заметил этого. Nobody noticed it. Когда мы возвращались домой. When we came back home. Было темно и тихо. It was dark and silent. Хорошее воспитание не в том, минус. Good education not in that. Что ты не прольешь соуса на скатерть. That you will not spill some sauce on a cloth. А в том. And in that. Что ты не заметишь. That you will not notice. Если это сделает кто-нибудь другой. If it somebody makes another. Сказал Белокуров и вздохнул. Минус. Белокуров told and sighed. Да, минус. Yes. Прекрасная. Fine. Интеллигентная семья. Intelligent family. Отстал я от хороших людей. I lagged behind good people. Ах, как отстал. А все дела? Oz lagged behind. And everything put. Дело, дело. Affairs. Affairs. Он говорил о том. He spoke about that. Как много приходится работать. As it is necessary to work much. Когда хочешь стать образцовым сельским хозяином. When you want to become the exemplary rural owner. А я думал, какой это тяжелый и ленивый малый. Он. And I thought, what is heavy and lazy small. It. Когда говорил о чем-нибудь серьезно. When spoke about something seriously. То с напряжением тянул и работал так же. That with tension pulled. And worked as. Как говорил. As spoke. Медленно. Минус. Slowly. Всегда опаздывая. Always being late. Пропуская сроки. Passing terms. В его деловитость я плохо верил уже потому. I badly believed in his efficiency already therefore. Что письма. That letters. Которые я поручал ему отправлять на почту. Which I charged to it to send on mail. Он по целым неделям таскал у себя в кармане. He on the whole weeks dragged at itself himself in a pocket. Тяжелее всего, минус. Heaviest. Бормотал он, минус. He muttered. Идя рядом со мной. Going near me. Тяжелее всего, минус. Heaviest. Что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия. That you work and in anybody you do not meet sympathy. Никакого сочувствия. Any sympathy. 2-2 я стал бывать у Волчаниновых. I began to happen at Volchaninov's. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы. Меня томило недовольство собой. Ordinary I sat at the bottom step of a terrace. Me the discontent with wearied. Было жаль своей жизни. It was a pity to the life. Которая протекала так быстро и неинтересно. Which proceeded so quickly and is uninteresting. И я все думал о том. And I all thought of that. как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, as it would be good to pull out heart from the breast, которое стало у меня таким тяжелым, which became at me such heavy. А в это время на террасе говорили, and at this time on a terrace spoke, слышался шорох платьев, rustle of dresses was heard, перелистывали книгу, looked through the book. Я скоро привык к тому, I got used to that soon, что днем Лида принимала больных, that in the afternoon of the lead accepted patients, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой, distributed books and often went to the bareheaded village, под зонтиком, under an umbrella, а вечером громко говорила о земстве, and in the evening loudly spoke about a zemstvo, о школах, about schools. Это тонкая, this thin, красивая, beautiful, неизменно строгая девушка с маленьким, permanently strict girl with small, изящно очерченным ртом всякий раз, gracefully outlined mouth every time, когда начинался деловой разговор, when business conversation began, говорила мне сухо, spoke to me chilly. Это для вас неинтересно. Минус. It for you is uninteresting. Я был ей не симпатичен. I too it was not nice. Она не любила меня за то, she did not love me for that, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд. That I am a landscape writer and in the pictures I do not represent national needs. И что я, also that I, как ей казалось, as it seemed to it, был равнодушен к тому, it was indifferent to that, во что она так крепко верила. In what she so strong trusted, помнится, it is remembered, когда я ехал по берегу Байкала, when I went on the coast of Baikal, мне встретилась девушка-бурятка в рубахе и в штанах из синей дабы, to me the Buryat girl in a shirt and in trousers from dark blue that met, верхом на лошади, я спросил у нее, astride a horse, I asked it, не продаст ли она мне свою трубку, she will sell me the tube, и, and, пока мы говорили, while we spoke, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу, she with contempt looked at my European person and on my hat, и в одну минуту ей надоело говорить со мной, and one minute to it bothered to speak with me, она гикнула и поскакала прочь, it whooped and jumped away, и Лида точно так же презирала во мне чужого, and the lead in the same way despised in me the stranger, внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, outwardly it in any way did not express the not arrangement to me, но я чувствовал его и, but I felt it and, сидя на нижней ступени террасы, sitting at the bottom step of a terrace, испытывал раздражение и говорил, sickened and spoke, что лечить мужиков, what to treat men, не будучи врачом, without being the doctor, значит обманывать их и что легко быть благодетелем, means to deceive them and that it is easy to be the benefactor, когда имеешь 2000 десятин, when you have 2000 десятинas, а ее сестра, and her sister, миссис, не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, had no cares and carried out the life in full idleness, как я, as I, вставши утром, having risen in the morning, она тотчас же бралась за книгу и читала, she immediately started on the book and read, сидя на террасе в глубоком кресле, sitting on a terrace in a deep chair, так что ножки ее едва касались земли, so legs it hardly concerned the earth, или пряталась с книгой в липовой аллее, or hid with the book in the lime avenue, или шла за ворота в поле, or followed gate in the field, она читала целый день, she read the whole day, с жадностью глядя в книгу, with greed looking in the book, и только потому, and only therefore, что взгляд ее иногда становился усталым, that her look sometimes became tired, ошеломленным лицо сильно бледнело, stunned and the person strongly turned pale, можно было догадаться, it was possible to guess, как это чтение утомляло ее мозг, as this reading tired her a brain, когда я приходил, when I came, она, it, увидев меня, having seen me, слегка краснела, slightly reddened, оставляла книгу и с оживлением, left the book and with revival, глядя мне в лицо своими большими глазами, looking to me in a face the big eyes, рассказывала о том, told about that, что случилось, например, that happened, for example, о том, about that, что в людской загорелась сажа или что работник поймал в пруде большую рыбу. That in the human soot lit up or that the worker caught big fish in a pond. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и в темно-синей юбке. On weekdays it went ordinary in a light shirt and in a dark blue skirt. Мы гуляли вместе. We walked together. Рвали вишни для варенья. Tore cherries for jam. Катались в лодке. Went for a drive in the boat. И когда она прыгала. And when she jumped. Чтобы достать вишню. To get a cherry. Или работала веслами. Or worked with oars. Сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие. Through full sleeves appeared through its thin. Слабые руки. Weak hands. Или я писал этюд. Or I wrote the etude. А она стояла возле и смотрела с восхищением. And it stood near and looked with admiration. В одно из воскресений. In one of revivals. В конце июля. At the end of July. Я пришел к Волчаниновым утром. I came to Volchaninov's in the morning. Часов в девять. Hours per nine. Я ходил по парку. I went on park. Держась подальше от дома. Steering clear of the house. И отыскивал белые грибы. Also found caps. Которых в то лето было очень много. Which in that summer was much. И ставил около них метки. Also put about them labels. Чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Then to pick up them together with Eugene. Дул теплый ветер. The warm wind blew. Я видел. I saw. Как Женя и ее мать. As Eugene and her mother. Обе в светлых праздничных платьях. Both in light festive dresses. Прошли из церкви домой, Женя придерживала от ветра шляпу. Passed from church home and Eugene held a hat from a wind. Потом я слышал. Then I heard. Как на террасе пили чай. As on a terrace drank tea. Для меня. For me. Человека беззаботного. Person carefree. Ищущего оправдания для своей постоянной праздности. Looking for justification for the constant idleness. Эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. These summer festive mornings in our estates were always unusually attractive. Когда зеленый сад. When green garden. Еще влажные тросы. Still damp from dew. Весь сияет от солнца и кажется счастливым. All shines from the sun and it seems happy. Когда около дома пахнет резедой и олеандром. When about the house smells as a mignonette and an oleander. Молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду. The youth just returned from church and drinks tea in a garden. И когда все так мило одеты и веселы. And when all are so lovely dressed and cheerful. И когда знаешь, and when you know, что все эти здоровые, what is healthy, сытые, full, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, beautiful people will do a long day nothing, то хочется, that would be desirable, чтобы вся жизнь была такую, that all life was such. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, and now I thought the same and went on a garden, готовый ходить так без дела и без цели весь день. Ready to go so idle and without a purpose all day. Все лето. All summer. Пришла Женя с корзиной. У нее было такое выражение. Eugene with a basket came. It had such expression. Как будто она знала или предчувствовала. As though she knew or had a presentiment. Что найдет меня в саду. That will find me in a garden. Мы подбирали грибы и говорили. We selected mushrooms and spoke. И когда она спрашивала о чем-нибудь. And when she asked about something. То заходила вперед, that came forward, чтобы видеть мое лицо, to see my person. Вчера у нас в деревне произошло чудо, минус. Yesterday we in the village had a miracle, сказала она, минус. She told. Хромая Пелагея была больна целый год, минус. Lame Pelagia was sick the whole year. Никакие доктора и лекарства не помогали. No doctors and drugs helped. А вчера старуха пошептала. And yesterday the old woman whispered. И прошло. Also passed. Это не важно. Минус. It is unimportant. Сказал я. Минус. I told. Не следует искать чудес только около больных и старух. Минус. It is not necessary to look for miracles only about patients and old women. Разве здоровье не чудо, а сама жизнь, что непонятно? Unless health not miracle? And life? That is unclear. То и есть чудо. That also is a miracle. А вам не страшно то, минус. And to you that is not terrible. Что непонятно. What is unclear. Нет. Минус. Number. К явлениям. To the phenomena. Которых я не понимаю. which I do not understand. Я подхожу бодро и не подчиняюсь им. I approach vigorously and I do not submit of. Я выше их. I am higher than them. Человек должен сознавать себя выше львов. The person should understand itself above lions. Тигров. Tigers. Звезд. Stars. Выше всего в природе. Above everything in the nature. Даже выше того. Even above that. Что непонятно и кажется чудесным. That unclear also it seems wonderful. Иначе он не человек. Otherwise he is not a person. А мышь. And mouse. Которая всего боится. Which is afraid of everything. Женя думала. Eugene thought. Что я. That I. Как художник. As artist. Знаю очень много и могу верно угадывать то. I know a lot of things and I can truly guess that. Чего не знаю. That I do not know. Ей хотелось. It would like. Чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного. That I entered it into area eternal and fine. В этот высший свет. In this high society. В котором. In which. По ее мнению. In her opinion. Я был своим человеком. I was the person. И она говорила со мной о Боге. And she spoke with me about God. О вечной жизни. About eternal life. О чудесном. About the wonderful. И я. And I. Не допускавший. Not allowing. Что я и мое воображение после смерти погибнем навеки. That I and my imagination after death we will be lost forever. Отвечал, да. Answered, yes. Люди бессмертны. People are immortal. Да. Yes. Нас ожидает вечная жизнь. We are expected by eternal life. А она слушала. And she listened. Верила и не требовала доказательств. Trusted and did not demand proofs. Когда мы шли к дому. When we went to the house. Она вдруг остановилась и сказала, It suddenly stopped and old. Наш Лида замечательный человек. Минус. Our Lida remarkable person. Не правда ли, я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее жизнью. Isn't that so? I hotly love it and could offer every minute for it life. Но скажите. But tell. Женя дотронулась до моего рукава пальцем. Минус. Eugene touched my sleeve a finger. Скажите. Минус. Tell. Почему вы с ней все спорите? Почему вы раздражены? Why you with it all argue? Why you are angry? Потому что она не права. Минус. Because it is wrong. Женя отрицательно покачала головой. Eugene negatively shook the head. И слезы показались у нее на глазах. And tears seemed at it in the face of. Как это непонятно. Минус проговорила она. Минус. As it is unclear. Dash she spoke. В это время Лида только что вернулась откуда-то и... At this time the lead just returned from where and... Стоя около крыльца с хлыстом в руках. Standing about a porch with a switch in hands. Стройная. Harmonious. Красивая. Beautiful. Освещенная солнцем. Shined with the sun. Приказывала что-то работнику. Ordered something to the worker. Торопясь и громко разговаривая. Hurrying up and talking loudly. Она приняла двух-трех больных. It accepted 2-3 patients. Потом с деловым. Then with business. Озабоченным видом ходила по комнатам. The anxious look went on rooms. Отворяя то один шкаф. Opening that one. Шкаф, то другой. That another. Уходила в мезонин. Ее долго искали и звали обедать. Went to an attic. It long looked for and called to have dinner. И пришла она. Also it came. Когда мы уже съели суп. When we already ate soup. Все эти мелкие подробности я почему-то помню и люблю. I for some reason remember all these small details and I love. И весь этот день живо помню. And all this day vividly I remember. Хотя не произошло ничего особенного. Though there was nothing special. После обеда Женя читала. After a dinner Eugene read. Лежа в глубоком кресле. Lying in a deep chair. А я сидел на нижней ступени террасы. And I sat at the bottom step of a terrace. Мы молчали. We were silent. Все небо заволокло облаками. All sky clouded clouds. И стал накрапывать редкий. Also became. Накрапывать. Rare. Мелкий дождь. Drizzle. Было жарко. Was hot. Ветер давно уже стих. The wind already abated long ago. И казалось. Also it seemed. Что этот день никогда не кончится. That this day never will come to an end. К нам на террасу вышла Екатерина Павловна. To us on a terrace there was Екатерина Павловна. Заспанная. Sleepy. С веером. With a fan. О, минус. Oh. Мама. Mother. сказала жена, минус. Eugene old. Целую у нее руку. Kissing at it a hand. Тебе вредно спать днем. Минус. To you harmfully to sleep in the afternoon. Они обожали друг друга. They adored each other. Когда одна уходила в сад. When one went to a garden. То другая уже стояла на террасе и... That another already stood on a terrace and... Глядя на деревья. Looking at trees. Окликала, ау. Called, hey. Женя. Eugene. Или, мамочка. Or, mommy. Где ты? Они всегда вместе молились. Where you? They always together prayed. И обе одинаково верили и хорошо понимали друг друга. And both equally trusted and well understood each other. Даже когда молчали. Even when we're silent. И к людям они относились одинаково. And they concerned people equally. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне и... Екатерина Павловна also got used soon and became attached to me and... Когда я не появлялся 2-3 дня... When I did not appear 2-3 days. Присылала узнать. Sent to learn. Здоров ли я? I am healthy. На мои чуды она смотрела тоже с восхищением. She looked at my etudes too with admiration. И с такой же болтливостью и так же откровенно. And with the same garrulity and as it is frank. Как миссис? As Messias. Рассказывала мне. Told me. Что случилось? That happened. И часто поверяла мне свои домашние тайны. And often confided to me the house secrets. Она благоговела перед своей старшей дочерью. She revered the oldest daughter. Лида никогда не ласкалась. Lida never caressed. Говорила только о серьезном. Она жила своей особенной жизнью. Spoke only about the serious. She led the special life. И для матери, и для сестры была такой же священной. Both for mother and for the sister was same sacred. Немного загадочной особой. Little mysterious person. Как для матросов адмирал. As for sailors the admiral. Который все сидит у себя в каюте. Which everything sits at itself in a cabin. Наша Лида замечательный человек. Минус. Our little remarkable person. Говорила часто мать. Минус. Spoke often mother. Не правда ли? Минус. Isn't that so? И теперь. And now. Пока накрапывал дождь. While. Накрапывал. Rain. Мы говорили о Лиде. We spoke about the lead. Она замечательный человек. Минус. It remarkable person. Сказала мать и прибавила в полголоса тоном заговорщицы. Минус. Mother told and added in a low voice tone of the conspirator. Испуганно оглядываясь. Минус таких днем с огнем поискать. Scaredly looking back. Dash such in the afternoon with fire to look. Хотя. Though. Знаете ли. No. Я начинаю немножко беспокоиться. I start to worry a little bit. Школа. School. Аптечки. First aid kits. Книжки. Все это хорошо. Books. All this is good. Но зачем крайности? Ведь ей уже 24-й год. But why extremes? After all, to a 24th year. Пора себе серьезно подумать. It is time to think of itself seriously. Этак за книжками и аптечками не увидишь. So behind books and first aid kits also you will not see. Как жизнь пройдет, замуж нужно. As life will pass. In marriage it is necessary. Женя. Eugene. Бледная от чтения. Pale from reading. С помятой прической. With. Помятую. Hairdress. Приподняла голову и сказала как бы про себя. Raised the head and told as though about itself. Глядя на мать. Looking at mother. Мамочка. Минус. Mommy. Все зависят от воли Божьей. Everything depends on God's will. И опять погрузилась в чтение. And again plunged into reading. Пришел Белокуров в поддевке и вышитой сорочке. Белокуров in a поддевка and in the embroidered shirt came. Мы играли в крокет и... Lawn tennis. We played a croquet and lawn tennis. Потом... Then... Когда потемнело... When darkened. Долго ужинали... Had long supper. И Лида опять говорила о школах и о Белагине. And the lead again spoke about schools and about Balagan, который забрал в свои руки весь уезд, which took away all district in the hands, уходя в этот вечер от Волчаниновых, going to this evening from Volchaninov's. Я уносил впечатление длинного-длинного, I carried away impression long-long, праздного дня, idle day, с грустным сознанием, with sad consciousness, что все кончается на этом свете, that everything comes to an end in this world. Как бы ни было длинно. How it was long. Нас до ворот провожала женя. Witagate were seen by Eugene. И оттого, so, быть может, perhaps, что она провела со мной весь день от утра до вечера, that it spent with me all day from morning to the evening. Я почувствовал, I felt, что без нее мне как будто скучно и что вся эта милая семья близка мне. И в первый раз за все лето мне захотелось писать. That without it as though it is boring for me and that all this lovely family is close to me, and for the first time for all summer it wanted to me to write. Скажите, минус. Tell. Отчего вы живете так скучно? Why you live so boringly? Так не колоритно. Спросил я у Белокурова. So it is not picturesque. Dash I asked Belokurov. Идя с ним домой. Going with it home. Моя жизнь скучна, минус. My life is boring. Тяжела. It is heavy. Однообразно. It is monotonous. Потому что я художник. Because I am an artist. Я странный человек. I am the strange person. Я издерган с юных дней завистью. I am harassed since young days by envy. Недовольством собой. Itself with. Неверием в свое дело. Disbelief in the business. Я всегда беден. I am always poor. Я бродяга. I am a tramp. Но вы-то? But you. Вы? You. Здоровый? Healthy. Нормальный человек? Normal person. Помещик? Landowner. Барин? Baron. Отчего вы живете так неинтересно? Минус. Why you live is so uninteresting. Так мало берете от жизни? Отчего? So take from life a little? Why? Например? For example. Вы до сих пор не влюбились в Лиду или Женю. You still did not fall in love with Lida or Eugene. Вы забываете, минус. You forget. Что я люблю другую женщину. That I love other woman. Ответил Белокуров. Минус. Белокуров answered. Это он говорил про свою подругу. He told it about the girlfriend. Любовь Ивановну. Любовь Ивановна. Жившую с ним вместе во флигеле. Living with it together in a wing. Я каждый день видел. I saw every day. Как эта дама? As this lady. Очень полная. Very full. Пухлая. Chubby. Важная. Important. Похожая на откормленную гусыню. Similar to the fattened goose. Гуляла по саду. Walked on a garden. В русском костюме с бусами. In Russian suit with the beads. Всегда под зонтиком. Always under an umbrella. И прислуга то и дело звала ее то кушать. And the servants continually called her that to eat. То чай пить. That tea to drink. Года три назад она наняла один из флигелей под дачу. About 3 years ago it employed one of wings under giving. Да так и осталось жить у Белокурова. Yes, and remained to live at Belokurov. По-видимому, навсегда. Apparently forever. Она была старше его лет на 10 и управляла им строго. It was more senior than it for about 10 years and operated it strictly. Так что, so, отлучаясь из дому, leaving from the house. Он должен был спрашивать у нее позволения. He should ask it permissions. Она часто рыдала мужским голосом. She often sobbed a man's voice. И тогда я посылал сказать ей. And then I sent to tell it. Что если она не перестанет. That if it will not cease. То я съеду с квартиры, и она переставала. That I will move down from the apartment, and it ceased. Когда мы пришли домой. When we came home. Белокуров сел на диван и нахмурился в раздумье. Белокуров sat down on a sofa and frowned in thought. А я стал ходить по зале. And I began to go on a hall. Испытывая тихое волнение. Testing silent excitement. Точно влюбленный. The precisely enamored. Мне хотелось говорить про Волчаниновых. I would like to speak about Volchaninovs. Лида может полюбить только земца. Минус. A lead can fall in love only with azimuths. Увлеченного также. Carried away as. Как она? As it. Больницами и школами. Hospitals and schools. Сказал я. Минус. I told. О, минус. Oh. Ради такой девушки можно не только стать земцем. For the sake of such girl it is possible not only to become azimuths. Но даже истаскать. But even. Истаскать. Как в сказке. As in the fairy tale. Железные башмаки. Iron boots. А миссис? Какая прелесть эта миссис? And Messias? What charm this Messias? Белокуров длинно. Белокуров long. Растягивая Stretching. Заговорил о болезни века, пессимизме. Started talking about an illness of an eyelid, pessimism. Говорил он уверенно и таким тоном. He spoke surely and such tone. Как будто я спорил с ним. As though I argued with it. Сотни верст пустынной. Hundred versts desert. Однообразной. Monotonous. Выгоревшие степи не могут нагнать такого уныния. The burned out steppe cannot overtake for such despondency. Как один человек. As one person. Когда он сидит. When he sits. Говорит и неизвестно. It speaks and is not known. Когда он уйдет. When it will leave. Дело не в пессимизме и не в оптимизме. Минус. Matter is not in pessimism and not in optimism. Сказал я раздраженно. Минус. I told is angry. А в том, минус. And in that. Что у 99 из 100 нет ума. That 99 of 100 have no mind. Белокуров принял это на свой счет. Белокуров took it personally. Обиделся и ушел. Took offense and left. 3-3. В Малоземове гостит князь. Минус. In Malazimov the prince stays. Тебе кланяется. To you bows. Говорила Лида матери. Минус. Spoke the lead of mother. Вернувшись откуда-то и снимая перчатки. Having returned from where and removing gloves. Рассказывал много интересного. Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малоземове. Минус. Told a lot of the interesting. Promised to bring up again in provincial meeting a question of a medical aid station in Malazimov. Но говорит, мало надежды. But speaks, not enough hope. И, минус. And, обратись ко мне, обратись. To me. Она сказала, минус извините. She told, dash excuse. Я все забываю. I forget everything. Что для вас это не может быть интересно. That it cannot be interesting to you. Я почувствовал раздражение. I felt irritation. Почему же не интересно? Минус спросил я и пожал плечами. Минус. Why it is not interesting? Dash I asked and shrugged shoulders. Вам не угодно знать мое мнение, минус. You do not need to know my opinion. Но. But. Уверяю вас. I assure you. Этот вопрос меня живо интересует. This question me vividly interests. Да? Минус. Yes. Да. Минус. Yes. По моему мнению. In my opinion. Медицинский пункт в Малоземове вовсе не нужен. The medical aid station in Malazimov is not so necessary. Мое раздражение передалось и ей, она посмотрела на меня. My irritation was transferred also to it. She looked at me. Прищурив глаза. Having blinked eyes. И спросила. Also asked. Что же нужно? Пейзажи. Минус. What is necessary? Landscapes. И пейзажи не нужны. Минус. And landscapes are not necessary. Ничего там не нужно. Anything there it is not necessary. Она кончила снимать перчатки и развернула газету. It terminated to remove gloves and developed the newspaper. Которую только что привезли с почты, через минуту она сказала тихо. Which just brought from mail. In a minute she told silently. Очевидно, сдерживая себя. Obviously constraining itself. На прошлой неделе умерла от родов Анна. Минус. Last week Anna died in childbed. А если бы поблизости был медицинский пункт? And if nearby there was a medical aid station. То она осталась бы жива. That it would remain is live. И господа пейзажисты. And Mr.'s landscape writers. Мне кажется. It seems to me. Должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счет. Should have any belief in this respect. Я имею на этот счет очень определенное убеждение. Минус. I have in this respect very certain belief. Уверяю вас. I assure you. Ответил я, минус. I answered. А она закрылась от меня газетой. And it was closed from me by the newspaper. Как бы не желая слушать. As though without wishing to listen. По-моему, минус. In my opinion. Медицинские пункты. Medical aid stations. Школы. Schools. Библиотечки. Библиотека. Аптечки. First aid kits. При существующих условиях. Under existing conditions. Служить только порабощению. Serve only to enslavement. Народ опутан цепью великой. The people are entangled by a chain great. И вы не рубите этой цепи. And you do not cut this chain. А лишь прибавляете новые звенья. Вот вам мое убеждение. And only add new links. Here to you my belief. Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась. It lifted on me eyes and derisively smiled. А я продолжал. And I continued. Стараясь уловить свою главную мысль. Trying to catch the main thought. Не то важно, Минус. Not that is important. Что она умерла от родов. That Anna died in childbed. А то. And that. Что все эти Анны. That all this of Anna. Мавры. Moors. Пелагея с раннего утра до потемок гнут спины. Pelagia since early morning to. Потемок. Bend backs. Болеют от непосильного труда. Are ill from back-breaking toil. Всю жизнь дрожат за голодных и больных детей. All life tremble for hungry and sick children. Всю жизнь боятся смерти и болезней. All life are afraid of death and diseases. Всю жизнь лечатся. All life are treated. Рано блекнут. Early fade. Рано старятся и умирают в грязи, в вони. Их дети. Early grow old and die in dirt and in a stench. Their children. Подрастая. Growing up. Начинают ту же музыку. Begin the same music. И так проходят сотни лет. And so pass hundreds years. И миллиарды людей живут хуже животных, только ради куска хлеба. And billion people live worse than animals, only for the sake of a piece of bread. Испытывая постоянный страх. Feeling constant fear. Весь ужас их положения в том. All horror of their situation in that. Что им некогда о душе подумать. That they have no time to think of soul. Некогда вспомнить о своем образе и подобии, голод. There is no time to remember about the image and similarity, hunger, холод, cold, животный страх, bodily fear, масса труда, weight of work, точно снеговые обвалы, precisely snow collapses, загородили им все пути к духовной деятельности, blocked them all ways to spiritual activity, именно к тому самому, to that. Что отличает человека от животного и составляет единственное. That distinguishes the person from an animal and makes the only thing. Ради чего стоит жить. For the sake of what it is necessary to live. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами. You come to the rescue to them with hospitals and schools. Но этим не освобождаете их от пут. But to these do not release them from. Пут, а. And. Напротив. On the contrary. Еще больше порабощите. Enthrall even more. Так как. As. Вынося в их жизнь новые предрассудки. Bringing in their life new prejudices. Вы увеличиваете число их потребностей. You increase number of their requirements. Не говоря уже о том. Not to mention that. Что за мушки и за книжки они должны платить земству и. That and for books they should pay for front sights to a земство and. Значит. Means. Сильнее гнут спину. To kowtow more strongly. Я спорить с вами не стану, минус. I to argue with you I will not become. Сказала Лида, минус. Told the lead. Опуская газету. Lowering the newspaper. Я уже это слышала. Минус. I already heard it. Скажу вам только одно. Нельзя сидеть сложа руки. I will tell to you only one. It is impossible to be idle. Правда? However. Мы не спасаем человечество и. We do not rescue mankind and, быть может, perhaps, во многом ошибаемся. In many respects we are mistaken. Но мы делаем то, but we do that, что можем. That we can. И мы, правы. And we, are right. Самая высокая и святая задача культурного человека, это служить ближним. The highest and sacred task of the cultural person is to serve near. И мы пытаемся служить как умеем. And we try to serve as we are able. Вам не нравится. It is not pleasant to you. Но ведь на всех не угодишь. But after all, on all you will not please. Правда? Минус. However. Лида. Lead. Правда? Truth. Сказала мать. Минус. Mother told. В присутствии Лиды она всегда робела и. In the presence of Lida she always quailed and. Разговаривая. Talking. Тревожно поглядывала на нее. It is disturbing glanced at it. Боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное, и никогда она не противоречила ей. Being afraid to tell something superfluous or inappropriate, and never it contradicted it. А всегда соглашалась, правда. And always agreed, truth. Лида. Lead. Правда. Truth. Мужицкая грамотность. Минус. Rustic literacy. Книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежество. Books with pity manuals and humorous catchphrases and medical aid stations cannot reduce ignorances. Несмертности. Mortality. Так же. As. Как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада. As light from your windows cannot shine this enormous garden. Сказал я. Минус. I told. Вы не даете ничего, минус. You do not give anything. Вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете лишь новые потребности. You the intervention in life of these people create only new requirements. Новый повод к труду. New occasion to work. Ах, минус. Ah. Боже мой. Oh God. Но ведь нужно же делать что-нибудь, сказала Лида с досадой. But after all it is necessary to do something. Dash told the lead with disappointment. И по ее тону было заметно. And it was appreciable by its tone. Что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их. What is the reasoning as it considers insignificant and despises them? Нужно освободить людей от тяжкого физического труда, минус. It is necessary to release people from heavy physical work. Сказал я. Минус. I told. Нужно облегчить их ярмо, минус. It is necessary to facilitate their yoke. Дать им передышку. To grant them the respite. Чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей. That they not carried out all the life at furnaces. Корыты в поле. Troughs and in the field. Но имели бы также время подумать о душе. But would have also time to think of soul. О Боге. About God. Могли бы пошире проявить свои духовные способности. Could show the spiritual abilities more widely. Призвание всякого человека в духовной деятельности. В постоянном искании правды и смысла жизни. Calling of any person in spiritual activity, in continuous search of the truth and meaning of the life. Сделайте же для них ненужным грубый. Make for them unnecessary rough. Животный труд. Animal work. Дайте им почувствовать себя на свободе. Let's to them feel on freedom. И тогда увидите. And then we'll see. Какая? What? В сущности. In effect. Насмешка эти книжки и аптечки. Sneer these books and first aid kits. Раз человек сознает свое истинное призвание. Time of people understands the true calling. То удовлетворять его могут только религия. That satisfy it can only religion. Наука. Science. Искусство. Arts. А не эти пустяки. Instead of these trifles. Освободить от труда. Минус усмехнулась Лида. Минус. To release from work. Dash grinned the lead. Разве это возможно? Минус. Unless it is possible? Да. Минус. Yes. Возьмите на себя долю их труда. Assume a share of their work. Если бы все мы... If all of us. Городские и деревенские жители. City and countrymen. Все без исключения. In total without an exception. Согласились поделить между собой труд. Agreed to divide between itself work. Который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей. Which is spent in general by mankind for satisfaction of physical requirements. То на каждого из нас. That on each of us. Быть может. Perhaps. Пришлось бы не более 2-3 часов в день. No more than 2-3 hours in day should. Представьте. Present. Что все мы. That all of us. Богатые и бедные. Rich and poor. Работаем только 3 часа в день. We work only 3 hours in day. А остальное время у нас свободно. And the rest of the time at us is free. Представьте еще. Present still. Что мы. That we. Чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться. Even less to depend on the body and less to work. Изобретаем машины. We invent cars. Заменяющие труд. Replacing work. Мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. We try to reduce number of our requirements to a minimum. Мы закаляем себя. We temper ourselves. Наших детей. Our children. Чтобы они не боялись голода. That they were not afraid of hunger. Холода мы не дрожали бы постоянно за их здоровье. Colds and we would not shiver constantly for their health. Как дрожат Анна. As shiver Anna. Мавра и Пелагея. More and Pelagia. Представьте. Present. Что мы не лечимся. That we are not treated. Не держим аптек. We do not hold drug stores. Табачных фабрик. Tobacco factories. Винокуренных заводов. Distilleries. Сколько свободного времени у нас остается в конце концов? Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Минус. How many free time at us remains eventually? All of us together give this leisure to sciences and arts. Как иногда мужики миром подчиняют дорогу. As sometimes men world. Подчиняют. Road. Так и все мы сообща. And all of us together, миром, world, искали бы правды и смысла жизни, would look for the truth and meaning of the life. И, я уверен в этом, правда была бы открыта очень скоро. And, I am confident in it is the truth would be open soon. Человек избавился бы от этого постоянного мучительного. The person would get rid from this constant painful. Угнетающего страха смерти. Oppressing fear of death. И даже от самой смерти. And even from the death. Вы, минус. You. Однако. However. Себе противоречите. To itself contradict. Сказала Лида. Минус. Told the lead. Вы говорите. Наука. Минус. You speak. A science. Наука. Science. А сами отрицаете грамотность. And deny literacy. Грамотность. Минус. Literacy. Когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках, да изредка книжки. When the person has possibility to read only signs on DA's taverns occasionally books. Которых не понимает. Which does not understand. Такая грамотность держится у нас со времен Рюрика. Минус. Such literacy keeps at us since the time of Rurik. Гоголевский Петрушка давно уже читает. Gogol Parsley already reads long ago. Между тем деревня какая была при Рюрике. Meanwhile the village what was at Rurik. Такая и осталась до сих пор. Such also remains still. Неграмотность нужна. Not literacy is necessary. А свобода для широкого проявления духовных способностей. And freedom for wide manifestation of spiritual abilities. Нужны не школы. Schools are necessary not. А университеты. And universities. Вы медицину отрицаете. Минус. You and medicine deny. Да. Минус. Yes. Она была бы нужна только для изучения болезней. It would be necessary only for studying of diseases. Как явлений природы. As natural phenomena. А не для лечения их. Instead of for their treatment. Если уж лечить. If to treat. То не болезни. That not diseases. А причины их. And their reasons. Устраните главную причину. Физический труд. И тогда не будет болезней. Eliminate the main reason. Physical work. And then there will be no diseases. Не признаю я науки. Do not recognize I a science. Которая лечит. Which treats. Продолжал я возбужденно. Минус. I continued heatedly. Науки и искусство. Минус. Sciences and arts. Когда они настоящие. When they present. Стремятся не к временным. Aspire not to temporary. Не к частным целям. Not to the private purposes. А к вечному и общему. And to eternal and general. Они ищут правды и смысла жизни. Минус. They look for the truth and meaning of the life. Ищут Бога. Look for God. Душу. I smother. А когда их пристегивают к нуждам и злобам дня. And when them fasten to needs and. Злобам. Day. К аптечкам и библиотечкам. To first aid kits and библиотека. То они только осложняют. They only complicate that. Загромождают жизнь. Загромождают. Life. У нас много медиков. We have many physicians. Фармацевтов. Pharmacists. Юристов. Lawyers. Стало много грамотных. Became a lot of competent. Но совсем нет биологов. But absolutely there are no biologists. Математиков. Mathematicians. Философов. Philosophers. Поэтов. Poets. Весь ум. All mind. Вся душевная энергия ушла на удовлетворение временных. All sincere energy left on satisfaction temporary. Приходящих нужд. У ученых. Passing needs. At scientists. Писателей и художников кипит работа. Writers and artists work boils. По их милости и удобства жизни растут с каждым днем. On their favor of convenience of life grow every day. Потребности тела множатся. Requirements of a body are multiplied. Между тем до правды еще далеко. Meanwhile to the truth still far. И человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным. And the person still remains to the most predatory and most unscrupulous animals. И все клонится к тому, and everything tends to that. Чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. That the mankind and the majority degenerated and lost forever any viability. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла. Under such circumstances life of the artist is not meaningful. И чем он талантливее, and then it is more talented. Тем страннее и непонятнее его роль. That strany and the role is more unclear than it. так как на поверку выходит, as in actual fact leaves, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного. That it works for an entertainment of a predatory unscrupulous animal. Поддерживая существующий порядок. Supporting an existing order. И я не хочу работать и не буду. Ничего не нужно. And I do not want to work and I will not be. It is necessary nothing. Пусть земля провалится в тартарары. Let the earth will fail in depths of hell. Миссиуска, минус. Миссиуска. Выйди. Leave. Сказала Лида сестре, минус. Told the lead to the sister. Очевидно. Obviously. Находя мои слова вредными для такой молодой девушки. Finding my words harmful to such a young girl. Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла. Eugene sadly looked at the sister and on mother and left. Подобные милые вещи говорят обыкновенно, минус. Similar lovely things speak ordinary. Когда хотят оправдать свое равнодушие. When want to justify the indifference. Сказала Лида. Минус. Told the lead. Отрицать больницы и школы легче. Минус. To deny hospitals and schools it is easier. Чем лечить и учить. Than to treat and learn. Правда? Минус. However. Лида. Lead. Правда? Truth. Согласилась мать. Минус. Mother agreed. Вы угрожаете? Минус. You threaten. Что не станете работать? That will not begin to work. Продолжала Лида. Минус. Continued the lead. Очевидно. Минус. Obviously. Вы высоко цените ваши работы. You highly appreciate your works. Перестанем же спорить. Let's cease to argue. Мы никогда не споемся. We will never be sung. Так как самую несовершенную из всех библиотечек и аптечек. As most imperfect of all. Библиотечек. And first aid kits. О которых вы только что отзывались так презрительно. About which you just responded so contemptuously. Я ставлю выше всех пейзажей в свете. I put above all landscapes in the light of. И тотчас же, минус. And immediately. Обратись к матери, обратись. To mother. Она заговорила совсем другим тоном. Минус князь очень похудел и сильно изменился с тех пор. She started talking absolutely other tone. Dash the prince very much grew thin and strongly changed since then. Как был у нас. As was at us. Его посылают в Виши. It's sent to Vichy. Она рассказывала матери про князя. She told to mother about the prince. Чтобы не говорить со мной. Not to speak with me. Лицо у нее горело. The person at it burned. И. And. Чтобы скрыть свое волнение. To hide the excitement. Она низко. It is low. Точно близорукая. Precisely short-sighted. Нагнулась к столу и делала вид. Bent down to a table and pretended. Что читает газету. That reads the newspaper. Мое присутствие было неприятно. My presence was unpleasant. Я простился и пошел домой. I said goodbye and went home. 4:04 на дворе было тихо. Деревня по ту сторону пруда уже спала. It was outside silent. The village on that party of a pond already fell down. Не было видно ни одного огонька. It was not visible any spark. И только на пруде едва светились бледные отражения звезд. And only on a pond pale reflections of stars were hardly shown. У ворот со львами стояла Женя неподвижно. Gate with lions had Eugene motionlessly. Поджидая меня. Waiting for me. Чтобы проводить. To carry out. В деревне все спят. Минус. In the village all sleep. Сказал я ей. Минус. I told it. Стараясь разглядеть в темноте ее лицо. Trying to make out in the dark her face. И увидел устремленные на меня темные печальные глаза. Also saw the dark sad eyes directed on me. И кабачек и конокрады покойно спят. Минус. Both the tavern keeper and horse thief spokoino sleep. А мы. And we. Порядочные люди. Decent people. Раздражаем друг друга и спорим. We irritate each other and we argue. Была грустная августовская ночь. There was a sad August night. Грустная потому, минус. Sad therefore. Что уже пахло осенью, покрытая багровым облаком. That already smelled in the autumn, covered with a crimson cloud. Восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее темные озимые поля. There ascended the moon and hardly shined the road and on the parties its dark winter fields. Часто падали звезды. Often stars fell. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо. Eugene went with me nearby on the road and tried not to look at the sky. чтобы не видеть падающих звезд, not to see falling stars, которые почему-то пугали ее, which for some reason frightened it. Мне кажется, минус. It seems to me. Вы правы. You are right. Сказала она, минус. She told. Дрожа от ночной сырости. Shivering from night dampness. Если бы люди, минус. If people. Все сообща. In total together. Могли отдаться духовной деятельности. Could be given to spiritual activity. То они скоро узнали бы все. That they would learn everything soon. Конечно. Минус. Certainly. Мы высшие существа. We the highest beings. И если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, and if really we сознали all strength of the human genius also would live only for the prime targets, то в конце концов мы стали бы как боги, that eventually we would become as gods. Но этого никогда не будет. But it never will be. Человечество выродится, минус. The mankind will degenerate. И от гения не останется и следа. And from the genius there will be no also a trace. Когда не стало видно ворот. When it not became visible a collar. Женя остановилась и торопливо пожала мне руку. Eugene stopped and hasty shook hands with me. Спокойной ночи, минус. Good night. Проговорила она дрожа. Плечи ее были покрыты только одной рубашечкой, минус. She spoke shivering. Her shoulders were covered with only one shirt. И она жалась от холода. And it huddled from cold. Приходите завтра. Минус. Come tomorrow. Мне стало жутко от мысли. To me it became terrible from thought. Что я останусь один. That I will remain one. Раздраженный. Angry. Недовольный собой и людьми. И я сам уже старался не глядеть на падающие звезды. Dissatisfied with itself and people. And I already tried not to look at falling stars. Побудьте со мной еще минуту. Минус. Stay with me a minute more. Сказал я. Минус. I told. Прошу вас. Минус. I ask you. Я любил Женю. I loved Eugene. Должно быть. Should be. Я любил ее за то. I loved it for that. Что она встречала и провожала меня. That she met and saw off me. За то. For that. Что смотрела на меня нежно и с восхищением. That looked at me gently and with admiration. Как трогательно прекрасны были ее бледное лицо. As were touchingly fine her pale face. Тонкая шея. Thin neck. Тонкие руки. Thin hands. Ее слабость. Its weakness. Праздность. Idleness. Ее книги. А ум. Я подозревал у нее недюжинный ум. Its books. And mind. I suspected at it remarkable mind. Меня восхищала широта ее воззрений. I was admired by width of its views. Быть может. Perhaps. Потому. Therefore. Что она мыслила иначе. That she thought differently. Чем строгая. Than planning. Красивая Лида. Beautiful Lida. Которая не любила меня. Which did not love me. Я нравился жене как художник. I was pleasant to Eugene as the artist. Я победил ее сердце своим талантом. I won her heart the talent. И мне страстно хотелось писать только для нее. And I passionately would like to write only for it. И я мечтал о ней. And I dreamed of it. Как о своей маленькой королеве. As about the small queen. Которая вместе со мною будет владеть этими деревьями. Which together with me will own these trees. Полями. Fields. Туманом. Fog. Зарею. Dawn. Этой природой. This nature. Чудесной. Wonderful. Очаровательной. Charming. Но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным. But among which I still felt hopelessly lonely and unnecessary. Останьтесь еще минуту, минус. Remain a minute more. Попросил я. Минус. I asked. Умоляю вас. Минус. I beg you. Я снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи. Она. I took off from myself a coat and covered her cold shoulders. It. Боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой. Being afraid to seem in a man's coat ridiculous and ugly. Засмеялась и сбросила его. Laughed and dumped it. И в это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо. And at this time I embraced her and began to shower with kisses her face. Плечи. Shoulders. Руки. Hands. До завтра. Минус, прошептала она и осторожно, минус. Till tomorrow. Dash, she whispered, and is careful. Точно боясь нарушить ночную тишину. precisely being afraid to break night silence. Обняла меня. Embraced me. Мы не имеем тайн друг от друга, минус. We have no secrets from each other. Я должна сейчас рассказать все маме и сестре. Это так страшно. Мама ничего. I should tell all to mother and the sister now. It is so terrible. Mother of anything. Мама любит вас. Mother loves you. Ну, Лида. But lead. Она побежала к воротам. She ran to gate. Прощайте. Минус, крикнула она. Минус. Farewell. Dash, she shouted. И потом минуты две я слышал. And then minutes two I heard. Как она бежала. As she ran. Мне не хотелось домой. I would not like home. Да и незачем было идти туда. And there was no need to go there. Я постоял немного в раздумье и тихо поплелся назад. I stood a little in thought and silently trudged back. Чтобы еще взглянуть на дом, в котором она жила. Still to look at the house in which it lived. Милый. Darling. Наивный. Naive. Старый дом. Old house. Который. Which. Казалось. It seemed. Окнами своего мезонина глядел на меня. Windows of the attic looked at me. Как глазами. As eyes. И понимал все. Also understood everything. Я прошел мимо террасы. I passed by a terrace. Сел на скамье около площадки для. Lawn tennis. Sat down on a bench about a platform for lawn tennis. В темноте под старым вязом. In the dark under an old elm. И отсюда смотрел на дом. And from here looked at the house. В окнах мезонина. In windows of an attic. В котором жила миссис. In which there lived Mrs. Блеснул яркий свет. Bright light flashed. Потом покойный зеленый. Это лампы накрыли абажуром. Then the dead green is a lamp covered with a lampshade. Задвигались тени. Я был полон нежности. Shadows moved. I was full of tenderness. Тишины и довольства собою. Silences and contents itself. Довольство. Contents. Что сумел увлечься и полюбить. That managed to be fond and fall in love. И в то же время я чувствовал неудобство от мысли. And at the same time I felt uncomfortable from thought. Что в это же самое время. That in same it is a high time. В нескольких шагах от меня. Few steps away from me. В одной из комнат этого дома живет Лида. In one of rooms of this house lives the lead. Которые они любят. Which does not love. Быть может. Perhaps. Ненавидят меня. Hates me. Я сидел и все ждал. I sat and all waited. Не выйдет ли женя? There is Eugene. Прислушивался. Listened. И мне казалось. And it seemed to me. Будто в мезонине говорят. As if in an attic speak. Прошло около часа. Passed about an hour. Зеленый огонь погас. Green fire went out. И не стало видно теней. Also it not became visible shadows. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад. The moon already stood highly over the house and shined a sleeping garden. Дорожки, георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. Paths, dahlias and roses in a flower bed before the house were clearly visible and seemed all of one color. Становилось очень холодно. It became very cold. Я вышел из сада. I left the garden. Подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой. Picked up on the road the coat and slowly shaved home. Когда на другой день после обеда я пришел к Волчаниновым. When the very next day, after a dinner, I came to Volchaninov's. Стеклянная дверь в сад была открыта настежь. The glass door in a garden was open, wide open. Я посидел на террасе. I sat on a terrace. Поджидая. Waiting. Что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется женя или донесется ее голос из комнат. Потом я прошел в гостиную. That just about behind a flower bed on a platform or on one of avenues Eugene will seem or her voice from rooms will reach. Then I passed in a drawing room. В столовую. In a dining room. Не было ни души. Was not a soul. Из столовой я прошел длинным коридором в переднюю. From a dining room I passed a long corridor in a lobby. Потом назад. Then back. Тут в коридоре было несколько дверей. Here in a corridor there were some doors. И за одной из них раздавался голос Лиды. And behind one of them the voice Leeds was distributed. Вороне где-то. Бог. Минус, говорила она громко и протяжно. Минус. The crow somewhere. God. Dash was spoken by her loudly and lingeringly. Вероятно, диктуя. Possibly dictating. Бог послал кусочек сыру, вороне. Где-то. Кто там? — окликнула она вдруг, минус. God sent a slice to cheese. To a crow. Somewhere. Who there? — she called suddenly. Услышав мои шаги. Having heard my steps. Это я. Минус. It I. А. Простите, минус. And. Forgive. Я не могу сейчас выйти к вам. I cannot leave now to you. Я занимаюсь с Дашей. I am engaged with Dasha. Екатерина Павловна в саду. Минус. Екатерина Павловна in a garden? Нет, минус. No. Она с сестрой уехала сегодня утром к тете. It with the sister left this morning to the aunt. В Пензенскую губернию. To the Penza province. А зимой. And in the winter. Вероятно. Possibly. Они поедут за границу. Добавила она. They will go abroad. Dash she added. Помолчав. Having kept silent. Вороню где-то. Баок послал кусочек сыру, написала. Минус. To a crow somewhere. Баок sent кусочек to cheese. Wrote. Я вышел в переднюю и... I left in a lobby and... Ни о чем не думая. Of anything without thinking. Стоял и смотрел оттуда на пруд и на деревню. Stood and looked from there at a pond and on the village. А до меня доносилось. And me reached. Кусочек сыру. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. Минус. Slice to cheese. To a crow somewhere God sent a slice to cheese. И я ушел из усадьбы той же дорогой. And I left the estate the same, darling. Какой пришел сюда в первый раз? What came here for the first time? Только в обратном порядке. Сначала со двора в сад. Only upside down, at first from a yard in a garden. Мимо дома. By the house. Потом по липовой аллее. Тут догнал меня мальчишка и подал записку. Then on the lime avenue. With me the boy here caught up and submitted a note. Я рассказала все сестре. I told all to the sister. И она требует. And she demands. Чтобы я рассталась с вами. That I left you. Прочел я. Минус. I read. Я была бы не в силах огорчить ее своим неповиновением. Минус. I would be not to afflict enforces her with the disobedience. Бог даст вам счастье. God willing to you happiness. Простите меня. Forgive me. Если бы вы знали. If you knew. Как я и мама горько плачем. As I and mother bitterly we cry. Потом темная еловая аллея. Then dark fir tree avenue. Обвалившаяся изгородь на том поле. The fallen off fence. On that field. Где тогда цвела роща, кричали перепела. Where the rye then blossomed and shouted sang. Теперь бродили коровы и спутанные лошади. Now cows and the confused horses wandered. Кое-где на холмах ярко зеленела зим. Here and there on hills the winter crop brightly turned green. Трезвое. Sober. Будничное настроение овладело мной. The everyday mood seized me. И мне стало стыдно всего. And it became a shame to me all. Что я говорил у Волчаниновых. That I spoke at Volchaninov's. И по-прежнему стало скучно жить. Also it became still boring to live. Придя домой, having come home, я уложился и вечером уехал в Петербург. I kept within and went to Petersburg in the evening. Больше я уже не видел Волчаниновых. More I anymore did not see Volchaninovs. Как-то недавно, somehow recently, едучи в Крым, едучи, to the Crimea, я встретил в вагоне Белокурова. I met in Belokurov's car. Он по-прежнему был в поддевке и в вышитой сорочке и... It still was in a poddevka and in the embroidered shirt and... Когда я спросил его о здоровье. When I asked it about health. Ответил, вашими молитвами. Answered, your prayers. Мы разговорились. We got to talking. Имение свое он продал и купил другое. He sold the manor and bought another. Поменьше. It is less. На имя Любови Ивановны. Addressed to Lubava Ivanovna. Про Волчаниновых сообщил он немного. About Volchaninovs he reported a little. Лида. Lead. По его словам. According to him. Жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей. Мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей. Lived still in Shelkovka and learned at school of children. Little by little it managed to collect about herself a circle nice to it people. Которые составили из себя сильную партию и на последних земских выборах прокатили Белагина. Which made of itself strong party and on the last Zemsky elections gave a ride to Belagin. Державшего до того времени в своих руках весь уезд. Holding till that time in the hands all district. Про Женю же Белокуров сообщил только. About Eugene Belokurov reported only. что она не жила дома и была неизвестно где. That she did not live at home and was it is not known where. Я уже начинаю забывать про дом с мезонином. I already start to forget about the house with an attic. И лишь изредка. And only occasionally. Когда пишу или читаю. When I write or I read. Вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне. Suddenly that will unexpectedly be remembered to me green fire in a window. То звук моих шагов. That sound of my steps. Раздававшихся в поле ночью. Distributed in the field at the night. Когда я. When I. Влюбленный. Lover. Возвращался домой и потирал руки от холода. Came back home and rubbed a hand from cold. А еще реже. And is even more rare. В минуты. In minutes. Когда меня томит одиночество и мне грустно. When me the loneliness worries and to me is sad. Я вспоминаю смутно. I remember vaguely. И мало-помалу мне почему-то начинает казаться. And little by little to me for some reason starts to seem. Что обо мне тоже вспоминают. That me too remember. Меня ждут и что мы встретимся. For me wait and that we will meet. Миссюсь, где ты? Where you? 1896. Ионачи, когда в губернском городе С. When in the provincial city of Page. Приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни. Visitors complained of boredom and monotony of life. Это местные жители. That locals. Как бы оправдываясь. As though justifying. Говорили. Spoke. Что? That. Напротив. On the contrary. Вес. In the village. Очень хорошо. That's good. Что вес? That in the village. Есть библиотека. There is a library. Театр. Theater. Клуб. Club. Бывают балы. There are balls. Что? That. Наконец. At last. Есть умные. Is clever. Интересные. Interesting. Приятные семьи. Pleasant families. С которыми можно завести знакомство. With which it is possible to strike up acquaintances. И указывали на семью Туркиных как на самую образованную и талантливую. Also pointed to a family Turknik as on the most educated and talented. Эта семья жила на главной улице. This family lived on the main street. Возле губернатора. Near the governor. В собственном доме. In own house. Сам Туркин. Turkin. Иван Петрович. Ivan Petrovich. Полный. Full. Красивый брюнет с бакенами. The beautiful brunette with beacons. Устраивал любительские спектакли с благотворительной целью. Arranged amateur theatricals with a charitable purpose. Сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Itself played old generals and thus coughed very ridiculously. Он знал много анекдотов. He knew many jokes. Шарад. Charades. Поговорок. Sayings. Любил шутить и острить. Liked to joke and make jokes. И всегда у него было такое выражение. And always it had such expression. Что нельзя было понять. That it was impossible to understand. Шутит он или говорит серьезно. It jokes or speaks seriously. Жена его. His wife. Вера Иосифовна. Вера Иосифовна. Худощавая. Thin. Миловидная дама в. Pince-nez. The pretty lady in pince-nez. Писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Wrote stories and novels and willingly read them aloud to the guests. Дочь. Daughter. Екатерина Ивановна. Екатерина Ивановна. Молодая девушка. Young girl. Играла на рояле. Played the piano. Одним словом. In a word. У каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Each member of the family had any talent. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело. Turkina welcomed guests and showed them the talents cheerfully. С сердечной простотой. With warm simplicity. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно. In their big stone house it was spacious and it is cool in the summer. Половина окон выходила в старый тенистый сад. A half of windows left in an old shady garden. Где весной пели соловьи, когда в доме сидели гости. Where nightingales in the spring sang, when in the house guests sat. То в кухне стучали ножами. That in kitchen knocked knives. Во дворе пахло жареным луком, и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин. In a yard smelled as fried onions, and it is every time foretold a plentiful and tasty dinner. И доктору Старцеву. And to Dr. Starzv. Дмитрию Ионичу. To Dmitry Ionichu. Когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже. when he was just appointed the Zemsky doctor and lodged in Dialis. В 9 верстах от С. In 9 versts from Page. Тоже говорили. Two spoke. Что ему? That to it. Как интеллигентному человеку. As to the intelligent person. Необходимо познакомиться с туркинами. It is necessary to get acquainted with Turknemi. Как-то зимой на улицу его представили Ивану Петровичу. Поговорили о погоде. Somehow in the winter on the street it presented to Ivan Petrovich. Talked about weather. О театре. About theater. О холере. About cholera. Последовало приглашение. The invitation followed. Весной. In the spring. В праздник. Это было вознесение. On a holiday is there was a rise. После приема больных старцев отправился в город. Минус. After reception of sick aged men went to the city. Чтобы развлечься немножко и, кстати, купить себе кое-что. To have a good time a little bit and by the way to buy something. Он шел пешком. It went on foot. Не спеша. Своих лошадей у него еще не было. И все время напевал. Slowly. It yet had no horses. And all the time was sung. Когда еще я не пил слез из чаши бытия. When still I did not drink tears from a life bowl. В городе он пообедал. In the city it has dinner. Погулял в саду. Took a walk in the garden. Потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича. Then somehow by itself the invitation of Ivan Petrovich came it back to memory. И он решил сходить к Туркиным. And he decided to descend to Turkin. Посмотреть. To look. Что это за люди? That it for people. Здравствуйте, пожалуйста. Минус. Hello, please. Сказал Иван Петрович. Минус. Ivan Petrovich told. Встречая его на крыльце. Meeting him on a porch. Очень. Минус. Very much. Очень рад видеть такого приятного гостя. Is very glad to see such pleasant guest. Пойдемте. Go. Я представлю вас своей благоверной. I will present you to the blessed. Я говорю ему. I speak to it. Верочка. Верка. Продолжал он. Минус. It continued. Представляя доктора жене. Representing the doctor to the wife. Я ему говорю. Минус. I speak to it. Что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице. That he has no Roman right to sit at itself himself in hospital. Он должен отдавать свой досуг обществу. It should give the leisure to society. Не правда ли? Isn't that so? Душенька. Dear. Садитесь здесь. Минус. Sit down here. Говорила Вера Иосифовна. Минус. Vera Iosifovna spoke. Сажая гостя возле себя. Putting the guest near itself. Вы можете ухаживать за мной. Минус. You can look after me. Мой муж ревнив. My husband is jealous. Это Отелло. This is Othello. Но ведь мы постараемся вести себя так. But after all we will try to behave so. Что он ничего не заметит. That he will notice nothing. Ах ты, минус. Ah, you. Цыпка, цыпка, баловница. Нежно пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб. The баловница. Dash gently murmured Ivan Petrovich and kissed her on the forehead. Вы очень кстати пожаловали, минус. You very opportunely welcomed. Обратился он опять к гостю, минус. He addressed again to the guest. Моя благоверная написала большинский роман и сегодня будет читать его вслух. Минус. My blessed wrote the Bolshinsky novel and today will read it aloud. Жанчик. Минус. Занчик. Сказала Вера Иосифовна мужу. Минус. Vera Iosifovna to the husband told. Diet scale on new done duty H. Dash diet scale on new done duty H. 24. 24. Старцевы представили Екатерину Ивановну. To starts of presented Екатерина Ивановна. 18-летнюю девушку. 18-year girl. Очень похожую на мать. Very similar to mother. Такую же худощавую и миловидную. Same thin and pretty. Выражение у нее было еще детское и талия тонкая. It had an expression still children's and a waist thin. Нежная и девственная. The gentle and virgin. Уже развитая грудь. Already developed breast. Красивая. Beautiful. Здоровая. Healthy. Говорила о весне. Spoke about spring. Настоящей весне. To the real spring. Потом пили чай с вареньем. Then drank tea with jam. С медом. With honey. С конфетами и с очень вкусными печеньями. With candies and with very tasty cookies. Которые таяли во рту. Which melted in the mouth. С наступлением вечера. With approach of evening. Мало-помалу. little by little. Сходились гости. Guests met. И к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил: And to each of them Ivan Petrovich turned the laughing eyes and spoke. Здравствуйте, пожалуйста. Минус. Hello, please. Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами. Then all sat in a drawing room with very serious faces. И Вера Иосифовна читала свой роман. And Vera Iosifovna read the novel. Она начала так: мороз крепчал, окна были отворены настежь. It began so: the frost grew stronger. Windows were opened wide open. Слышно было. It was audible. Как на кухне стучали ножами и доносился запах жареного лука в мягких. As in kitchen knocked knives and the smell of fried onions reached. In soft. В глубоких креслах было покойно. Deep chairs was pokoino. Огни мигали так ласково в сумерках гостиной. И теперь. Fires blinked so tenderly in drawing room twilight. And now. В летний вечер. In summer evening. Когда долетали с улицы голоса. When reached from the street of a voice. Смех и потягивало со двора сиренью. Laughter also sipped from the yard a lilac. Трудно было понять. It was difficult to understand. Как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника. As it the frost and as the coming sun shined with the cold beams the snow plain and the traveler grew stronger. Одиноко шедшего по дороге, Вера Иосифовна читала о том, Alone going on the road, Vera Iosifovna read about that. Как молодая, as young, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы. The beautiful countess arranged at itself in the village of school. Больницы, hospitals, библиотеки и как она полюбила странствующего художника. Libraries and as she fell in love with a wandering artist. Читала о том, минус. Read about that. Чего никогда не бывает в жизни. That never happens in life. И все-таки слушать было приятно. It was pleasant and nevertheless to listen. Удобно. Conveniently. И в голову шли все такие хорошие. And to the head send everything such good. Покойные мысли. Late thoughts. Не хотелось вставать. Минус. It would not be desirable to rise. Недурственно. Минус тихо проговорил Иван Петрович. Минус. Недурственно. Dash Ivan Petrovich silently spoke. А один из гостей? And one of guests. Слушая и уносясь мыслями куда-то очень. Listening and being carried away by thoughts somewhere very much. Очень далеко. Very far. Сказала едва слышно. Told it is hardly audible. Да. Действительно. Минус. Yes. It is valid. Прошел час. Past hour. Другой. Another. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. In the gardens in the neighborhood played an orchestra and sang chorus of Pasek. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, When Vera Iosifovna closed the writing book, то минут пять молчали и слушали Лучинушку. That minutes five were silent and listened to Лучинушка, которую пел хор, which was sung by chorus, и эта песня передавала то, And this song transferred that. Чего не было в романе и что бывает в жизни. That was not in the novel and that happens in life. Вы печатаете свои произведения в журналах? Минус спросил у Веры Иосифовны Старцев. Минус. You print the works in magazines? Dash asked Vera Iosifovna Starzev. Нет, минус. No. Отвечала она, минус. She answered. Я нигде не печатаю. Минус. I anywhere do not print. Напишу и спрячу у себя в шкапу. I will write and will hide at myself in. Шкапу. Для чего печатать? Пояснила она. For what to print? Dash it explained. Ведь мы имеем средства. Минус. After all we have means. И все почему-то вздохнули. And all for some reason sighed. А теперь ты, минус. And now you. Котик. Cat. Сыграй что-нибудь. Play something. Сказал Иван Петрович дочери. Минус. Ivan Petrovich of the daughter told. Подняли у рояля крышку. Lifted at a grand piano a cover. Раскрыли ноты. Opened notes. Лежавшие уже наготове. Lying already on call. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам, и потом тотчас же опять ударила изо всей силы. Екатерина Ивановна sat down and with both hands struck on keys. And then immediately again struck very much. И опять. And again. И опять. Плечи и грудь у нее содрогались. And again, shoulders and a breast at it shuddered. Она упрямо ударяла все по одному месту. It stubborn struck everything in one place. И казалось, also it seemed, что она не перестанет, that it will not cease, пока не вобьет клавиши внутрь рояля. Yet will not hammer with a key in a grand piano. Гостиная наполнилась громом, гремело все, и пол. The drawing room was filled with a thunder, all rattled, and floor, и потолок, and ceiling, и мебель. Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, and furniture. Екатерина Ивановна played a difficult passage. Интересной именно своей трудностью. Interesting by the difficulty. Длинный и однообразный. Long and monotonous. И старцев. And aged men. Слушая. Listening. Рисовал себе. Drew to itself. Как с высокой горы сыплются камни. As from the high mountain stones are strewed. Сыплются и все сыплются. Are strewed and all are strewed. И ему хотелось. And it would like, чтобы они поскорее перестали сыпаться, that they cease to be strewed somewhat quicker. И в то же время Екатерина Ивановна, and at the same time Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, pink from tension, сильная, strong, энергичная, vigorous, с локоном, with a ringlet, упавшим на лоб, fallen to a forehead, очень нравилось ему, very much it was pleasant to it. После зимы, after winter, проведенной в диализе, carried out to dialysis, среди больных и мужиков, among patients and men, сидеть в гостиной, to sit in a drawing room, смотреть на это молодое, to look on this young, изящное и graceful and, вероятно, possibly, чистое существо и слушать эти шумные, to pure being and to listen this noisy, надоедливые, annoying, но все же культурные звуки, but nevertheless cultural sounds. Было так приятно, минус. It was so pleasant. Так ново. It is so new. Ну, минус. Well. Котик. Cat. Сегодня ты играла как никогда. Today you played more than ever. Сказал Иван Петрович со слезами на глазах. Минус. Ivan Petrovich with tears told in the face of. Когда его дочь кончила и встала. When his daughter terminated and rose. Умри, минус. Die. Денис. Dennis. Лучше не напишешь. You will not write better. Все окружили ее. All surrounded it. Поздравляли. Congratulated. Изумлялись. Were surprised. Уверяли. Assured. Что давно уже не слыхали такой музыки. That long ago anymore did not hear such music. А она слушала молча. And she listened silently. Чуть улыбаясь. Slightly smiling. И на всей ее фигуре было написано торжество. And on all its figure the celebration was written. Прекрасно. Превосходно. Минус. Perfectly. Excellently. Прекрасно. Минус сказал и старцев. Минус. Perfectly. Dash told also aged men. Поддаваясь общему увлечению. Giving into the general hobby. Вы где учились музыке? Спросил он у Екатерины Ивановны. Минус. You where studied music? Dash he asked Екатерина Ивановна. В консерватории. Минус. In conservatory? Нет, минус. No. В консерваторию я еще только собираюсь. I just gathered to conservatory. А пока училась здесь. For now studied here. У мадам Завловской. At Madame Zavlovsky. Вы кончили курс в здешней гимназии. Минус. You terminated a course in a local gymnasium? А нет. Минус ответила за нее Вера Иосифовна. Минус. About is not present. Dash Vera Iosifovna was responsible at. Мы приглашали учителей на дом. Минус. We invited teachers to the house. В гимназии же или в институте. In a gymnasium or at institute. Согласитесь. Agree. Могли быть дурные влияния, пока девушка растет. There could be bad influences, while the girl grows. Она должна находиться под влиянием одной только матери. It should be under the influence of one only mother's. А все-таки в консерваторию я поеду. Минус. Nevertheless, I will go to conservatory. Сказала Екатерина Ивановна. Минус. Екатерина Ивановна told. Нет. Минус. No. Котик любит свою маму. The cat loves the mother. Котик не станет огорчать папу и маму. The cat will not begin to afflict the father and mother. Нет, минус. No. Поеду, сказала Екатерина Ивановна. I will go. I will go. Dasha Katerina Ivanovna old, шутя и капризничая, joking and being capricious, и топнула ножкой, also stamped a leg. А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. And at supper already Ivan Petrovich showed the talents. Он, it, смеясь одними только глазами, laughing one only eyes, рассказывал анекдоты, told jokes, острил, made jokes, предлагал смешные задачи и сам же решал их, offered ridiculous tasks and itself solved them, и все время говорил на своем необыкновенном языке, and all the time told in the unusual language, выработанном долгими упражнениями в остроумии и developed by long exercises in wit and, очевидно, obviously, давно уже вошедшему у него в привычку, Большинский, long ago already become at it a habit, Большинский, недурственно, недурственно, покорчила вас благодарю, покорчила, you I thank, но это было не все, but it was not all, когда гости, when guests, сытые и довольные, full and happy, толпились в передней, crowded in a lobby, разбирая свои пальто и трости, assorting the coats and canes, около них суетился лакей Павлуша, about them footman Pavlusha fussed, или, or, как его звали здесь, as him called here, Пава, Пихан, мальчик лет 14, boy of years 14, стриженный, short-haired, с полными щеками, with full cheeks, а ну-ка, минус, and well, Пава, Пихан, изобрази, сказал ему Иван Петрович, represent, dash Ivan Petrovich told to it, Пава стал в позу, Пихан became in a pose, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном, raised up a hand and spoke tragic tone. Умри, минус. Die. Несчастная. The unfortunate. И все захохотали. And all laughed loudly. Занятно. Entertainingly. Подумал старцев, минус. Thought aged men. Выходя на улицу. Going out of doors. Он зашел еще в ресторан и выпил пиво. It came into restaurant and drank beer. Потом отправился пешком к себе в Дялиш. Then went on foot to itself in Dialis. Шел он и всю дорогу напевал. There was it and all road was sung. Твой голос для меня. Your voice for me. И ласковый и томный. Both tender and languid. Пройдя 9 верст и потом ложась спать. Having passed 9 versts and then going to bed. Он не чувствовал ни малейшей усталости. He did not feel the slightest fatigue. А напротив. And opposite. Ему казалось. It seemed to it, что он с удовольствием прошел бы еще верст 20. That it with pleasure would pass still versts 20. Недурственно. Минус вспомнил он. Недурственно. Dash was remembered by him. Засыпая. Filling up. И засмеялся. Also laughed. Два-два старцев все собирался к Туркиным. Aged men all gathered to Turkin. Но в больнице было очень много работы. But in hospital there was a lot of work. И он никак не мог выбрать свободного часа. And he could not choose free hour in any way. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве, но вот из города принесли письмо в голубом конверте. Took place more than a year thus in works and loneliness, but here from the city brought the letter in a blue envelope. Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью. Vera Iosifovna already had long ago migraine. Но в последнее время. But recently. Когда котик каждый день пугало, when cat every day scarecrows, что уедет в консерваторию, that will go to conservatory, припадки стали повторяться все чаще, attacks began to repeat even more often, у Туркиных перебывали все городские врачи, дошла наконец очередь и до Земского, at Turknik all city doctors visited, the turn and reached the Zemsky at last, Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, Vera Iosifovna wrote it the touching letter, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. In which asked it to arrive and facilitate her sufferings. Старцев приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто. Aged men arrived and after that began to happen at Turknik often. Очень часто. Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне. Very often. It really a little bit helped Vera Iosifovna. И она всем гостям уже говорила. And she already spoke to all guests. Что это необыкновенный, that it is unusual, Удивительный доктор. Surprising doctor. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени. But it went to Turkin anymore for the sake of its migraine. Праздничный день. Holiday. Екатерина Ивановна кончила свои длинные. Екатерина Ивановна terminated long. Томительные экзерсисы на рояле. Painful. Экзерсисы. On a grand piano. Потом долго сидели в столовой и пили чай. Then long sat in a dining room and drank tea. И Иван Петрович рассказывал что-то смешное. And Ivan Petrovich told something ridiculous. Но вот звонок. Нужно было идти в переднюю встречать какого-то гостя. Старцев воспользовался минутой замешательства и сказал Екатерине Ивановне шепотом. But here it is sonorous. It was necessary to go to a lobby to welcome any guest. Aged men used minute of confusion and told to Екатерина Ивановна in a whisper. Сильно волнуюсь. Strongly worrying. Ради бога, минус. For God's sake. Умоляю вас. I beg you. Не мучите меня. Do not torment me. Пойдемте в сад. Go to a garden. Она пожала плечами. She shrugged shoulders. Как бы недоумевая, не понимая. As though being perplexed and without understanding. Что ему нужно от нее. That it is necessary for it from it. Но встала и пошла. But rose and went. Вы по три, минус. You on three. По 4 часа играйте на рояле. For 4 hours play the piano. Говорил он, минус. He spoke. Идя за ней. Following it. Потом сидите с мамой, минус. Then sit with mother. И нет никакой возможности поговорить с вами. Also there is no possibility to talk to you. Дайте мне хоть четверть часа. Give me though a quarter of hour. Умоляю вас. I beg you. Приближалась осень. The autumn came nearer. И в старом саду было тихо. And in an old garden it was silent. Грустно. Sadly. А на аллеях лежали темные листья. And on avenues dark leaves lay. Уже рано смеркалось. Already early got dark. Я не видел вас целую неделю, минус. I did not see you the whole week. Продолжал Старцев, минус. Continued aged man. А если бы вы знали, минус. And if you knew. Какое это страдание, сядемте. What this suffering. Выслушайте меня. Listen to me. У обоих было любимое место в саду, скамья под старым широким кленом. Both had a favorite place in a garden, a bench under an old wide maple. И теперь сели на эту скамью. And now sat down on this bench. Что вам угодно? Минус спросила Екатерина Ивановна сухо. Минус. What it is necessary for you? Dash Екатерина Ивановна chilly asked. Деловым тоном. Business tone. Я не видел вас целую неделю, минус. I did not see you the whole week. Я не слышал вас так долго. I did not hear you so long. Я страстно хочу. I passionately want. Я жажду вашего голоса. I thirst for your voice. Говорите. Speak. Она восхищала его своей свежестью. It admired it with the freshness. Наивным выражением глаз и щек. Naive expression of eyes and cheeks. Даже в том, even in that, как сидело на ней платье. As the dress sat on it, он видел что-то необыкновенно милое. He saw something unusually lovely. Трогательное своей простотой и наивной грацией. Touching the simplicity and naive grace. И в то же время, and at the same time, несмотря на эту наивность, despite this naivety, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. It seemed it very clever and developed not on lits. С ней он мог говорить о литературе. With it he could speak about literature. Об искусстве. About art. О чем угодно. About everything. Мог жаловаться ей на жизнь. Could complain it of life. На людей. On people. Хотя во время серьезного разговора, though during serious conversation, случалось, happened, она вдруг не кстати начинала смеяться или убегала в дом. She suddenly and opportunely started to laugh or escaped in the house. Она, it, как почти все осие девушки. As almost girls all this. Много читала. Вообще живес. Read, in general, in the village much. Читали очень мало. Read, it is not enough. И в здешней библиотеке так и говорили. And in local library and spoke. Что если бы не девушки и не молодые евреи. That if not girls and not young Jews. То хоть закрывай библиотеку. Это бесконечно нравилось Старцеву. That though close library. It infinitely was pleasant to Starzv. Он с волнением спрашивал у нее всякий раз. He with excitement asked it every time. О чем она читала в последние дни? about what she read in recent days, и, and, очарованный, fascinated, слушал, listened, когда она рассказывала, when she told, что вы читали на этой неделе, минус, that you read this week, пока мы не виделись, спросил он теперь, while we did not see, dash he asked now, говорите, минус, speak, прошу вас, I ask you, я читала Писемского, минус, I read Писемский, что именно, минус, what exactly, тысяча душ, минус, thousand souls, ответила котик, минус, answered the cat, а как смешно звали Писемского, Алексей Феофилактович, минус, and as ridiculously called Писемский, Алексей Феофилактович, куда же вы, минус, ужаснулся старцев, минус, where you, dash it was terrified aged men, когда она вдруг встала и пошла к дому, when it suddenly rose and went to the house, мне необходимо поговорить с вами, минус, it is necessary for me to talk to you, я должен объясниться, побудьте со мной хоть пять минут, заклинаю вас, I should speak, stay with me though 5 minutes, I conjure you, она остановилась, it stopped, как бы желая что-то сказать, as though wishing to tell something, потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом и там опять села за рояль. Then awkwardly put to it in a hand a note and ran in the house and there again sat down at a grand piano. Сегодня, today, в 11 часов вечера, at 11 o'clock in the evening, прочел старцев, минус, read aged men, будьте на кладбище возле памятника Деметти, минус, be on a cemetery near Demeter's monument. Ну, well, уж это совсем не умно. It is not so clever. Подумал он, минус. He thought, придя в себя. Having come to the senses. При чем тут кладбище? Для чего? At what here a cemetery? For what? Было ясно, котик дурачилась. It was clear, a cat played the fool. Кому в самом деле придет серьезно в голову назначать свидание ночью? To whom really will come to seriously mind to appoint appointment at night? Далеко за городом. Far in the country, на кладбище, on a cemetery, когда это легко можно устроить на улице, when it is easily possible to arrange it on the street, в городском саду, и к лицу ли ему, in the gardens, whether and to the person to it, земскому доктору, to the земский doctor, умному, clever, солидному человеку, to the solid person, вздыхать, to sigh, получать записочки, to receive notes, таскаться по кладбищу, to be dragged on cemeteries, делать глупости, to do nonsenses, над которыми смеются теперь даже и гимназисты, к чему поведет этот роман, что скажут товарищи, at which grammar school boys laugh now even, to what this novel will lead, that companions will tell, когда узнают, так думал старцев, when learn, so thought aged men, бродя в клубе около столов, wandering in club about tables, а в половине одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище. And at half past ten suddenly took and went on a cemetery. У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. It already had the pair of horses and driver Pantaleon in a velvet vest. Светила луна. The moon shone. Было тихо. It was silent. Тепло. Warmly. Но тепло по-осеннему. But warmly as in autumn. В предместье. In the suburb. Около боен. About slaughterhouses. Выли собаки. Dogs howled. Старцев оставил лошадей на краю города. Aged men left horses on the brink of the city. В одном из переулков. In one of lanes. А сам пошел на кладбище пешком. And itself went on a cemetery on foot. У всякого свои странности. At everyone the strangenesses. Думал он. Минус. He thought. Котик тоже странная. Минус. Cat too strange. И, кто знает. Быть может. And, who knows? Dash perhaps. Она не шутит. It does not joke. Придет. Will come. И он отдался этой слабой, минус. And it was given this week. Пустой надежде. To vain hope. И она опьянила его. And it made dizzy it. С полверсты он прошел полем. From half first it passed a field. Кладбище обозначалось вдали темной полосой. The cemetery was designated in the distance by a dark strip. Как лес или большой сад. As wood or big garden. Показалась ограда из белого камня. The fencing from a white stone seemed. Ворота. При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час Ваньже». Старцев вошел в калитку. Gate. At a moonlight on gate it was possible to read, R.N. Ань. Aged man approaches entered into a gate. И первое. And first. Что он увидел? That he saw. Это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей. И кругом далеко было видно белое и черное. These are white crosses and monuments on either side of the wide avenue and black shadows from them and from poplars, and around far it was visible white and black. И сонные деревья склоняли свои ветви над белым. And sleepy trees declined the branches over the white. Казалось, it seemed, что здесь было светлей, that here brightened, чем в поле, листья кленов, than in the field, leaves of maples, похожие на лапы, similar to paws, резко выделялись на желтом песке аллеи на плитах, were sharply allocated on yellow sand of avenues and on plates. И надписи на памятниках были ясны. And inscriptions on monuments were clear. На первых порах Старцева поразило то, at the beginning Starcev was struck by those, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, that he saw now for the first time and that, вероятно, possibly, больше уже не случится видеть мир, more anymore it is not possible to see, world, не похоже ни на что другое, not similar on anything another, мир, минус, world, где так хороший и мягок лунный свет, where the moonlight is so good and soft, точно здесь его колыбель, precisely here its cradle, где нет жизни, where there is no life, нет и нет, is not present and is not present, но в каждом темном тополе, but in each dark poplar, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, in each grave presence of secret is felt, обещающий жизнь тихую, promising life silent, прекрасную, fine, вечную, the eternal, от плиты увядших цветов, from plates and faded flowers, вместе с осенним запахом листьев, together with an autumn smell of leaves, веет прощением, blows as forgiveness, печалью и покоем, grief and rest, кругом безмолвие, в глубоком смирении с неба смотрели звезды, around silence, in deep humility from the sky stars looked, и шаги Старцевой раздавались так резко и не кстати, and Starcev's steps were distributed so sharply and inopportunely, и только когда в церкви стали бить часы и он вообразил самого себя мертвым, and only when in church began to beat hours and he imagined himself dead, зарытым здесь навеки, buried here forever, то ему показалось, that seemed to it, что кто-то смотрит на него, that someone looks at it, и он на минуту подумал, and he for a minute thought, что это не покой и не тишина, that it not rest and not silence, а глухая тоска небытия, and deaf melancholy of a non-existence, подавленное отчаяние, the suppressed despair, памятник Димити в виде часовни, Demeter's monument in the form of a chapel, с ангелом наверху, когда-то в С, with an angel above, once in the village, была проездом итальянская опера, there was journey the Italian opera, одна из певиц умерла, one of singers died, ее похоронили и поставили этот памятник, her buried and put this monument, в городе уже никто не помнил о ней, in the city already nobody remembered it, но лампадка над входом отражала лунный свет и, but the lampadka over an entrance reflected a moonlight and, казалось, it seemed, горело, burned, никого не было, was nobody, да и кто пойдет сюда в полночь, но Старцев ждал, and who will go here at midnight, but for aged men waited, и точно лунный свет подогревал в нем страсть, and precisely the moonlight warmed up in it passion, ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, waited passionately and drew in imagination kisses, объятия, embraces, он посидел около памятника с полчаса, it sat about a monument about half an hour. Потом прошелся по боковым аллеям. Then walked on lateral avenues. Со шляпой в руке. With a hat in a hand. Поджидая и думая о том. Waiting and thinking of that. Сколько здесь. How many here. В этих могилах. In these graves. Зарыто женщин и девушек. It is buried women and girls. Которые были красивы. Which were beautiful. Очаровательны. Are charming. Которые любили. Which loved, сгорали по ночам страстью, burned down at night passion, отдаваясь, being given, ласки, to caress, как, as, в сущности, in effect, Нехорошо шутит над человеком мать природа. Badly Mother Nature jokes of the person. Как обидно сознавать это. Старцев думал так. How disappointingly to understand it. Aged men thought so. И в то же время ему хотелось закричать. And at the same time he would like to cry. Что он хочет. That he wants. Что он ждет любви во что бы то ни стало. Перед ним белели уже не куски мрамора. That he waits for love by all means, before it pieces of marble grew wide anymore. А прекрасные тела. And fine bodies. Он видел формы. He saw forms. Которые стыдливо прятались в тени деревьев. Which bashfully hid in a shadow of trees. Ощущал тепло. Felt heat. И это томление становилось тягостным. And this languor became burdensome. И точно опустился занавес. And precisely the curtain fell. Луна ушла под облака. The moon left under clouds. И вдруг все потемнело кругом. And suddenly everything darkened around. Старцев едва нашел ворота. Aged men hardly found gate. Уже было темно. Минус. It was already dark. Как в осеннюю ночь. As in autumn night. Потом часа полтора бродил. Минус. Then hour one and a half wandered. Отыскивая переулок. Finding the lane. Где оставил своих лошадей. Where left the horses. Я устал. Минус. I was tired. Едва держусь на ногах. I am on the last legs. Сказал он Пантелеймону. Минус. He told to Pantelimon. И. And. Садясь с наслаждением в коляску. Sitting down with pleasure in a carriage. Он подумал, ох. He thought, oh. Не надо бы полнеть. It would be not necessary to grow stout. 3-3 на другой день вечером он поехал к Туркиным делать предложение. The next day in the evening it went to Turkin to propose marriage. Но это оказалось неудобным. But it appeared inconvenient. Так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. As Екатерина Ивановна in her room was brushed by the hairdresser. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер. It gathered to club on a dancing party. Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. It was necessary to sit long again in a dining room and to drink tea. Иван Петрович. Ivan Petrovich. Видя. Seeing. Что гость задумчив и скучает. That the guest is thoughtful and misses. Вынул из жилетного кармана записочки. Took out from a waistcoat pocket of a note. Прочел смешное письмо немца управляющего о том. Read the ridiculous letter of the German managing director on that. Как в имении испортились все запирательство и обвалилась застенчивость. As in a manner all zapirательство deteriorated and shyness fell off. А приданого они дадут. And a dowry they will give. Должно быть. Should be. Немало. It is a lot of. Думал старцев. Минус. Thought aged men. Рассеянно слушая. Absent-mindedly listening. После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления. After sleepless night it was in a condition of stupefaction. Точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим. На душе было туманно. Precisely it. Опоили. Something sweet and lulling. On soul it was foggy. Но радостно. But it is joyful. Тепло. Warmly. И в то же время в голове какой-то холодный. And at the same time in the head any cold. Тяжелый кусочек рассуждал. The heavy slice argued. Остановись. Stop. Пока не поздно. Пара ли она тебе? Она избалована. While the getting is good. Whether pair it to you? It is spoiled. Капризна. It is whimsical. Спит до двух часов. Sleeps till 2 o'clock. А ты Дьячковский сын. And you are the Dyachkovsky son. Земский врач. Земский доктор. Ну? Well. Что ж, думал он. What? Dash he thought. И пусть. Минус. And let. К тому же, если ты женишься на ней. Besides, if you marry it. Продолжал кусочек. Минус. Continued a slice. То ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе. Минус. That its relatives will force you to throw zemsky service and to live in the city. Ну что ж. Минус, думал он. Well. Dash he thought. В городе так в городе. Минус. In the city so in the city. Дадут приданное. Will endow. Заведем обстановку. Let's get a situation. Наконец вошла Екатерина Ивановна в бальном платье. At last Екатерина Ивановна in a ball dress entered. Декольте. Декольте. Хорошенькая. Pretty. Чистенькая. Clean. И старцев залюбовался и пришел в такой восторг. And aged men admired and came to such delight. что не мог выговорить ни одного слова. That could not utter any word. А только смотрел на нее и смеялся. But only looked at it and laughed. Она стала прощаться. She began to say goodbye. И он, оставаться тут ему было уже незачем, поднялся. And it, to remain here to it already there was no need, rose. Говоря, speaking, что ему пора домой, ждут больные. That to it it is time to go home, patients wait. Делать нечего, минус. There is nothing. Сказал Иван Петрович, минус. Ivan Petrovich told. Поезжайте, минус. Go. Кстати же, подвезете котика в клуб. By the way, we'll bring up the cat in club. На дворе накрапывал дождь. Outside. Накрапывал. Rain. Было очень темно. It was very dark. И только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать. And only on Pantaleon's horse cough it was possible to guess. Где лошади? Where horses? Подняли у коляски вверх. Lifted at a carriage top. Я иду по ковру, минус. I go on a carpet. Ты идешь. You go. Пока врешь. While you say lies. Говорил Иван Петрович, минус. Ivan Petrovich spoke. Усаживая дочь в коляску. Setting the daughter in a carriage. Он идет, минус. It goes. Пока врет, трогай. Прощайте, пожалуйста. Поехали. While says lies. Touch. Farewell, please. Went. А я вчера был на кладбище, минус. And I was yesterday on a cemetery. Начал старцев. Минус. Began aged men. Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны. Минус. As it is illiberal and unmerciful of you. Вы были на кладбище? Минус. You were on a cemetery? Да, минус. Yes. Я был там и ждал вас почти до двух часов. I was there and waited for you almost till 2 o'clock. Я страдал. I suffered. И страдайте, минус. Also suffer. Если вы не понимаете шуток. If you do not understand jokes. Екатерина Ивановна. Екатерина Ивановна. Довольная. Happy. Что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любит. That so cunning played a trick on the lover and that so strongly love it. Захохотала и вдруг вскрикнула от испуга. Laughed loudly and suddenly screamed from a fright. Так как в это самое время лошади круто поворачивали ворота клуба и коляска накренилась. As in it, it is a high time for a horse abruptly turned in gate of club and the carriage tilted. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию. Она. Aged men embraced Екатерина Ивановна for a waist. It. Испуганная. Scared. Прижалась к нему. Nestled on it. И он не удержался и страстно поцеловал ее в губы. And it did not keep and passionately kissed her on the mouth. В подбородок и сильнее обнял. In a chin and more strongly embraced. Довольно, минус. There is enough. Сказала она сухо. Минус. She told chilly. И через мгновение ее уже не было в коляске. And in its instant anymore was not in a carriage. И городовой около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона. And the policeman about the shined entrance of club shouted a disgusting voice at Pantaleon. Чего стал? Минус. That became. Ворона, проезжай дальше. Crow. Pass further. Старцев поехал домой. Aged men went home. Но скоро вернулся. But returned soon. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук. Dressed in another's dress coat and a white rigid tie. Который как-то все топорщился и хотел сползти с воротничка. Which somehow all puffed up and wanted to slip from a collar. Он в полночь сидел в клубе в гостиной и говорил Екатерине Ивановне с увлечением. He at midnight sat in club in a drawing room and spoke to Екатерина Ивановна excitedly. О, минус. Oh. Как мало знают те. As those a little know. Которые никогда не любили, мне кажется. Which never loved. It seems to me. Никто еще не описал верной любви. Anybody yet did not describe truly love. И едва ли можно описать это нежное. And hardly it is possible to describe this gentle. Радостное. Joyful. Мучительное чувство. Painful feeling. И кто испытал его хоть раз. And who tested it though time. Тот не станет передавать его на словах. That will not begin to transfer it in words. К чему предисловие? To what prefaces? Описание. К чему не нужно красноречие? Любовь моя безгранична. Прошу. Descriptions? To what unnecessary eloquence? Love washing it is boundless. I ask. Умоляю вас. I beg you. выговорил наконец старцев, минус. Uttered at last aged men. Будьте моей женой, минус. Be my wife. Дмитрий Ионыч, минус. Дмитрий Ионыч. Сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением, минус. Екатерина Ивановна with very serious expression old. Подумав. Having thought. Дмитрий Ионыч, минус. Дмитрий Ионыч. Я очень вам благодарна за честь. I very much am grateful to you for honor. Я вас уважаю. I respect you. Но. Она встала и продолжала стоя. But. Dash it rose and continued standing. Но. Минус. But. Извините. Sorry. Быть вашей женой я не могу. Be your wife I cannot. Будем говорить серьезно. Let's seriously speak. Дмитрий Ионыч. Дмитрий Ионыч. Вы знаете. You know. Больше всего в жизни я люблю искусство. Most of all in life I love art. Я безумно люблю. I madly love. Обожаю музыку. I adore music. Ей я посвятила всю свою жизнь. I devoted it all the life. Я хочу быть артисткой. I want to be an actress. Я хочу славы. I want glory. Успехов. Successes. Свободы. Freedoms. А вы хотите? And you want. Чтобы я продолжала жить в этом городе. That I continued to live in this city. Продолжала эту пустую. Continued this empty. Бесполезную жизнь. Useless life. Которая стала для меня невыносима. Which for me became intolerable. Сделаться женой, а нет. To become the wife, about is not present. Простите, человек должен стремиться к высшей. Forgive. The person should aspire to highest. Блестящей цели. Brilliant purpose. А семейная жизнь связала бы меня навеки. And family life would connect me forever. Дмитрий Ионыч, она чуть-чуть улыбнулась. Дмитрий Ионыч, she slightly smiled. Так как, as, произнеся Дмитрий Ионыч, having said Дмитрий Ионыч, вспомнила Алексей Феофилактич, remembered Алексей Феофилактич, Дмитрий Ионыч, Дмитрий Ионыч, вы добрый, you kind, благородный, noble, умный человек, clever person, вы лучше всех, у нее слезы навернулись на глазах, you it is best of all, dash at it tears welled up in the face of, я сочувствую вам всей душой, минус. I sympathize with you with all the heart. Но вы поймете. But you will understand. И. And. Чтобы не заплакать. Not to begin to cry. Она отвернулась и вышла из гостиной. She turned away and left a drawing room. У Старцева перестало беспокойно биться сердце. At Starts' heart ceased to fight uneasily. Выйдя из клуба на улицу. Having left club on the street. Он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. It first of all broke from itself himself a rigid tie and sighed all breast. Ему было немножко стыдно. It was a little bit ashamed to it. И самолюбие его было оскорблено. And his vanity was offended. Он не ожидал отказа, минус. He did not expect refusal. И не верилось, минус. Also it was not trusted. Что все его мечты? What is his dreams? Томление и надежды привели его к такому глупенькому концу. Languor and hope led it to such foolish end. Точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. Precisely in the small play at amateur theatricals. И жаль было своего чувства. Also it was a pity the feeling. Этой своей любви. This love. Так жаль. It is so a pity. Что? That. Кажется. It seems. Взял бы и зарыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона. Would take and began to sob or very much would suffice an umbrella on Pantelimon's wide back. Дня три у него дело валилось из рук. Day three at it business fell from hands. Он не ел. He did not eat. Не спал. Did not fall down. Но когда до него дошел слух. But when it was reached by hearing. Что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию. That Екатерина Ивановна went in Moscow to arrive to conservatory. Он успокоился и зажил по-прежнему. He calmed down and healed still. Потом, then, иногда вспоминая, sometimes remembering, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фраг. As he wandered on a cemetery or as went on all city and found a dress coat. Он лениво потягивался и говорил. It is lazy stretched and spoke. Сколько хлопот, минус. How many efforts? Однако, however, 4-4 прошло 4 года. Past 4 years. В городе у Старцева была уже большая практика. In the city Starcev had already big practice. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в диализе. Every morning it hastily received patients in dialysis. Потом уезжал к городским больным. Then left to city patients. Уезжал уже не на паре. Left anymore on pair. А на тройке с бубенчиками. And on the three with jingles. И возвращался домой поздно ночью. Also came back home late at night. Он пополнел. It grew stout. Раздобрел и неохотно ходил пешком. Got fat and reluctantly went on foot. Так как страдал одышкой. As had short wind. И Пантелеймон тоже пополнел. And Pantelimon too grew stout. И чем он больше рос в ширину. And then it grew at width more. Тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь. Езда одолела. The more sadly sighed and complained of the bitter fate, driving overcame. Старцев бывал в разных домах и встречал много людей. Aged men happened in different houses and met many people. Но ни с кем не сходился близко. But with anybody did not become very intimate. Обыватели своими разговорами. Inhabitants the conversations. Взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Without looks on life and even the look irritated him. Опыт научил его мало-помалу. Experience taught him little by little. Что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним. That while with the inhabitant you play cards or you have a snack with it. То это мирный. That is peace. Благодушный и даже не глупый человек. Complacent and even fairly clever person. Но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном. But it is necessary to start talking to it about something inedible. Например, for example, о политике или науке. About policy or a science. Как он становится в тупик или заводит такую философию. As it becomes to the deadlock or gets such philosophy. Тупую и злую. Stupid and malicious. Что остается только рукой махнуть и отойти. That it is necessary to wave and depart only a hand. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем. When aged men tried to exorcise even to the liberal inhabitant. Например, for example, о том, about that, что человечество, that mankind, слава Богу, thank God, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни. Goes forward and that over time it will do without passports and without the death penalty. То обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал, значит, that the inhabitant looked at it askance and mistrustfully and asked, means, тогда всякий может резать на улице кого угодно, а когда старцев в обществе, then everyone can cut everybody on the street? And when aged men in society, за ужином или чаем, at supper or tea, говорил о том, spoke about that, что нужно трудиться, that it is necessary to work, что без труда жить нельзя, it is impossible what without effort to live, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить, that everyone took it for reproach and started to become angry and importunately to argue. При всем том обыватели не делали ничего, for all that inhabitants did not do anything, решительно ничего, resolutely anything, и не интересовались ничем. Also were not interested in anything. И никак нельзя было придумать. And in any way it was impossible to think up. О чем говорить с ними. About what to speak with them. И старцев избегал разговоров. And aged men avoided conversations. А только закусывал и играл в винт. But only had a snack and played the screw. И когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откушать. And when found in any house a family holiday and him invited, откушать, то он садился и ел молча, that it sat down and ate silently, глядя в тарелку, и все, looking in a plate, and all, что в это время говорили, that at this time spoke, было неинтересно, it was uninteresting, несправедливо, unfairly, глупо, silly, он чувствовал раздражение, he felt irritation, волновался, worried, но молчал. But was silent. И за то, and for that, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, that he always severely was silent and looked in a plate. Его прозвали в городе поляк надутый. It nicknamed in the city the Pole Mumpish. Хотя он никогда поляком не был. Though it never the Pole was. От таких развлечений, from such entertainments, как театры и концерты, as theater and concerts. Он уклонялся. It evaded. Но зато винт играл каждый вечер. But the screw played every evening. Часа по три. Hour on three. С наслаждением. With pleasure. Было у него еще одно развлечение. There was at it one more entertainment. В которое он втянулся незаметно. In which it was involved imperceptibly. Мало-помалу. Little by little. Это по вечерам вынимать из карманов бумажки. Минус. It in the evenings to take out from pockets of a piece of paper. Добытые практикой. Extracted by practice. И. And. Случалось. Happened. Бумажек, желтых и зеленых. Pieces of paper, yellow and green. От которых пахло духами. From which smelled as spirits. И уксусом. And vinegar. И ладаном. And incense. И ворванью. And to a ворван. Было понапихано во все карманы рублей на 70, и когда собиралось несколько сот, минус. Was panapicano in all pockets of rubles on 70, and when some honeycombs gathered. Он отвозил в общество взаимного кредита и клал там на текущий счет. It brought to society of the mutual credit and put there on a current account. За все 4 года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только 2 раза. In all 4 years after Екатерина Ивановна's departure it was at Turknik only 2 times. По приглашению Веры Иосифовны. By the invitation of Vera Iosifovna. Которая все еще лечилась от мигрени. Which was still treated for migraine. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить. Every summer Екатерина Ивановна came to parents to stay for a while. Но он не видел ее ни разу. Как-то не случалось. But he did not see it never. Somehow did not happen. Но вот прошло 4 года. But here passed 4 years. В одно тихое. In one silent. Теплое утро в больницу принесли письмо. Warm morning in hospital brought the letter. Вера Иосифовна писала Дмитрию Ионичу. Vera Iosifovna wrote to Dmitry Ionichu. Что очень соскучилась по ним. That very much missed after it. И просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания. Also asked it to welcome by all means to it and to facilitate her sufferings. И кстати же сегодня день ее рождения. And by the way today put its births. Внизу была приписка. К просьбе мамы присоединяюсь и я. Below there was an addition. I join a request of mother also. Я. И. Точка старцев подумал вечером поехал к Туркиным. Aged men thought and went to Turkin in the evening. А. Минус. And. Здравствуйте, пожалуйста. Встретил его Иван Петрович. Hello, please. Dash Ivan Petrovich met him. Улыбаясь одними глазами. Smiling to one eyes. Bonjour te. Минус. To bonzert. Вера Иосифовна. Vera Iosifovna. Уже сильно постаревшая. Already strongly grown old. С белыми волосами. With white hair. Пожала Старцеву руку. Shook hands with Starcev. Манерно вздохнула и сказала. Pretentiously sighed and told. Вы, минус. You. Доктор. Doctor. Не хотите ухаживать за мной? Do not want to look after me. Никогда у нас не бываете. Never at us happen. Я уже стара для вас. I am already old for you. Но вот приехала молодая. But here arrived young. Быть может. Perhaps. Она будет счастливее. It will be happier. А котик? Она похудела. And cat? She grew thin. Побледнела. Turned pale. Стала красивее и стройнее. Но уже это была Екатерина Ивановна. Became more beautiful and more harmonious, but already it was Екатерина Ивановна. А не котик. Уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. Instead of cat, anymore there was no former freshness and expression of children's naivety. И во взгляде, в манерах было что-то новое, несмелое и виноватое. Both in a look and in manners there was something new, timid and guilty. Точно здесь. Precisely here. В доме Туркиных. In the house Turknik. Она уже не чувствовала себя дома. She anymore did not feel at home. Сколько лет, минус. How many years? Сколько зим, сказала она. How many winters? Dash she told. Подавая Старцеву руку. Offering Starcev a hand. И было видно. Also it was visible. Что у нее тревожно билось сердце, и пристально. That at it it is disturbing heart thought, and fixedly. С любопытством глядя ему в лицо. With curiosity looking to it in a face. Она продолжала. Минус, как вы пополнели, вы загорели. It continued, Dash as you grew stout. You sunbathed. Возмужали. Grew up. Но в общем вы мало изменились. But generally you changed a little. И теперь она ему нравилась. And now it was pleasant to it. Очень нравилось. Very much it was pleasant. Но чего-то уже не доставало в ней. But something already lacked in it. Или что-то было лишнее. Or something was superfluous. Он и сам не мог бы сказать. Минус. He and itself could not tell. Что именно? What exactly? Но что-то уже мешало ему чувствовать. But something already prevented it to feel. Как прежде. As before. Ему не нравилась ее бледность. It did not like its pallor. Новое выражение. New expression. Слабая улыбка. Weak smile. Голос. Voice. А немного погодя уже не нравилось платье. And a little later the dress anymore was not pleasant. Кресло. Chair. В котором она сидела. In which she sat. Не нравилось что-то в прошлом. Something was not pleasant in the past. Когда он едва не женился на ней. When he almost married it. Он вспомнил о своей любви. He remembered the love. О мечтах и надеждах. About dreams and hopes. Которые волновали его 4 года назад. Which excited him 4 years ago. И ему стало неловко. Минус. And to it became awkward. Пили чай со сладким пирогом. Drank tea with a sweet pie. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман. Then Vera Iosifovna read aloud the novel. Читала о том. Read about that. Чего никогда не бывает в жизни. That never happens in life. А Старцев слушал. And to age meant listened. Глядел на ее седую. Looked on its gray-haired. Красивую голову и ждал. The beautiful head also waited. Когда она кончит. When it will terminate. Бездарен. It is dull. Думал он. Минус. He thought. Не тот. Минус. Not that. Кто не умеет писать повестей. Who is not able to write stories. А тот. And that. Кто их пишет и не умеет скрыть этого. Who writes them and is not able to hide it. Недурственно. Минус. Недурственно. Сказал Иван Петрович. Минус. Ivan Petrovich told. Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго. Then Екатерина Ивановна played the piano is noisy and long. И. And. Когда кончила. When terminated. Ее долго благодарили и восхищались ею. Her long thanked and admired it. А хорошо. And it is good. Что я на ней не женился. That I did not marry it. Подумал Старцев. Минус. Thought aged men. Она смотрела на него и. She looked at it and. По-видимому. Apparently. Ждала. Waited. Что он предложит ей пойти в сад. That he will suggest it to go to a garden. Но он молчал. But he was silent. Давайте же поговорим. Минус. Let's talk. Сказала она. Минус. She told. Подходя к нему. Approaching to it. Как вы живете? Что у вас? Как? Я все эти дни думала о вас. Минус. How you live? What at you? How? I thought all these days of you. Продолжала она нервно. Минус. It continued nervously. Я хотела послать вам письмо. Минус. I wanted to send you the letter. Хотела сама поехать к вам в Дялиш. Wanted to go itself to you in Dialis. И я уже решила поехать. And I already decided to go. Но потом раздумала. But then changed mind. Бог знает. Минус. God knows. Как вы теперь ко мне относитесь? As you treat now me. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. I with such excitement expected you today. Ради Бога. For God's sake. Пойдемте в сад. Go to a garden. Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом. They went to a garden and sat down there on a bench under an old maple. Как 4 года назад. As 4 years ago. Было темно. It was dark. Как же вы поживаете? Минус спросила Екатерина Ивановна. Минус. How you live? Dash Екатерина Ивановна asked. Ничего, минус. Anything. Живем понемножку. We live little by little. Ответил Старцев. Минус. Answered aged men. И ничего не мог больше придумать. And could think up nothing more. Помолчали. Kept silent. Я волнуюсь, минус. I worry. Сказала Екатерина Ивановна и закрыла руками лицо. Минус. Екатерина Ивановна told and closed hands of face. Но вы не обращайте внимания. Минус. But you do not pay attention. Мне так хорошо дома. To me so well at home. Я так рада видеть всех и не могу привыкнуть. I am so glad to see all and I cannot get used. Сколько воспоминаний, мне казалось. How many memoirs? It seemed to me. Что мы будем говорить с вами без умолку. That we will speak with you unceasingly. До утра. Till the morning. Теперь он видел близко ее лицо. Now he saw close to her face. Блестящие глаза. Shining eyes. И здесь. And here. В темноте. In the dark. Она казалась моложе. It seemed younger. Чем в комнате. Than in a room. И даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. And even as though its former children's expression returned to it. И в самом деле. And really? Она с наивным любопытством смотрела на него. She with naive curiosity looked at it. Точно хотела поближе разглядеть и понять человека. Precisely wanted to make out and understand closer than the person. Который когда-то любил ее так пламенно. Which once loved it so ardently. С такой нежностью и так несчастливо. Ее глаза благодарили его за эту любовь. With such tenderness also it is so unhappy. Her eyes thanked him for this love. И он вспомнил все. And he remembered everything. Что было? That was. Все малейшие подробности. All slightest details. Как он бродил по кладбищу. As he wandered on a cemetery. Как потом под утро. As then at daybreak. Утомленный. Tired. Возвращался к себе домой. Came back to itself home. И ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. And to it it became suddenly sad and it is a pity the past. В душе затеплился огонек. In soul. Затеплился. Spark. А помните, минус. And remember. Как я провожал вас на вечер в клуб. Сказал он. How I saw off you for the evening in club. Dash he told. Тогда шел дождь, минус. Then there was a rain. Было темно. It was dark. Огонек все разгорался в душе. The spark all inflamed in soul. И уже хотелось говорить. And already it would be desirable to speak. Жаловаться на жизнь. To complain of life. Эх. Минус, сказал он со вздохом. Минус. A. Dash he told with a sigh. Вы вот спрашиваете, минус. You here ask. Как я поживаю? As I live. Как мы поживаем тут? Да никак. How we live here. Yes, in any way. Старимся. We grow old. Полнеем. We grow stout. Опускаемся. We fall. День до ночь, сутки прочь. Put day night, days away. Жизнь проходит тускло. Life passes dimly. Без впечатлений. Without impressions. Без мыслей, днем наживо. Without thoughts. In the afternoon profit. А вечером клуб. And in the evening club. Общество картежников. Society of gamblers. Алкоголиков. Alcoholics. Хрипунов. Хрипунов. Которых я терпеть не могу. Which I hate. Что хорошего. What the good. Но у вас работа. Минус. But at you work. Благородная цель в жизни. Noble purpose in life. Вы так любили говорить о своей больнице. You so liked to speak about the hospital. Я тогда была какая-то странная. I then was any strange. Воображала себя великой пианисткой. Imagined itself the great pianist. Теперь все барышни играют на рояле. Now all young ladies play the piano. И я тоже играла. And I too played. Как все. As all. И ничего во мне не было особенного. Я такая же пианистка. And anything in me was not special. I am the same pianist. Как мама-писательница. As mother writer. И. And. Конечно. Certainly. Я вас не понимала тогда. I did not understand you then. Но потом. But then. В Москве. In Moscow. Я часто думала о вас. I often thought of you. Я только о вас и думала. I only also thought of you. Какое это счастье быть земским врачом. What this happiness to be the Zemsky doctor. Помогать страдальцам. To help sufferers. Служить народу. To serve the people. Какое счастье. Повторила Екатерина Ивановна с увлечением. What happiness. Dash Екатерина Ивановна excitedly repeated. Когда я думал о вас в Москве, минус. When I thought of you in Moscow. Вы представлялись мне таким идеальным. You were represented to me such ideal. Возвышенным. The sublime. Старцев вспомнил про бумажки. Aged men remembered about pieces of paper. Которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием. Which it took out in the evenings from pockets with such pleasure. И огонек в душе погас. And the spark in soul went out. Он встал. It rose. чтобы идти к дому. To go to the house. Она взяла его под руку. She took him in arm. Вы лучший из людей, минус. You're the best of people. Которых я знала в своей жизни. Which I knew in the life. Продолжала она. Минус. It continued. Мы будем видеться, минус. We will see. Говорить. To speak. Не правда ли? Обещайте мне. Isn't that so? Promise me. Я не пианистка. I am not a pianist. На свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас не играть. Into the account I am not mistaken anymore and I will not be at you to play. Не говорить о музыке. To speak about music. Когда вошли в дом и старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные. When entered into the house and aged men saw at evening lighting her face and sad. Благодарные. Grateful. Испытующие глаза. Searching eyes. Обращенные на него. Turned on it. То почувствовал беспокойство и подумал опять. А хорошо. That felt concern and thought again. And it is good. Что я тогда не женился. That I then did not marry. Он стал прощаться. He began to say goodbye. Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина. Минус. You have no Roman right to leave without a dinner. Говорил Иван Петрович. Минус. Ivan Petrovich spoke. Провожая его. Seeing off him. Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. Минус. It is of you very perpendicular. А ну-ка. And well. Изобрази. Сказал он. Represent. Dash heat old. Обращаясь в передний к Паве. Addressing in a lobby to the Pihon. Пава. Pihon. Уже не мальчик. Any more boy. А молодой человек с усами. And the young man with mustaches. Стал в позу. Became in a pose. Подняв вверх руку и сказал трагическим голосом. Having raised up a hand also told a tragic voice. Умри, минус. Die. Несчастная. The unfortunate. Все это раздражало Старцева. All this irritated Starzv. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад. Sitting down in a carriage and looking at the dark house and a garden. Которые были ему так милы и дороги когда-то. Which were so lovely and expensive to at once. Он вспомнил все сразу, и романы Веры Иосифовны. He remembered everything at once, and novels of Vera Iosifovna. И шумную игру котика. And noisy game of the cat. И остроумие Ивана Петровича. And wit of Ivan Petrovich. И трагическую позу Павы. And tragic pose of the Pihon. И подумал. Also thought. Что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны. That if the most talented people in all city are so dull. То каков же должен быть город? That what should be the city. Через три дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны. In three days the Pihon brought the letter from Екатерина Ивановна. Вы не едете к нам. You do not go to us. Почему? Писала она. Why? Dash she wrote. Я боюсь, минус. I am afraid. Что вы изменились к нам. Я боюсь. That you changed to us. I am afraid. И мне страшно от одной мысли об этом. And me it is terrible from one thought on it. Успокойте же меня. Calm me. Приезжайте и скажите. Come and tell. Что все хорошо. That everything is good. Мне необходимо поговорить с вами. It is necessary for me to talk to you. Ваша Е. Yours. Е. Г. Точка. Он прочел это письмо. He read this letter. Подумал и сказал Паве. Thought and told to the Pihon. Скажи, минус. Tell. Любезный, kind, что сегодня я не могу приехать. That today I cannot arrive. Я очень занят. I am very occupied. Приеду. I will arrive. Скажи. Tell. Так дня через три. So day through three. Но прошло три дня. But past three days. Прошла неделя. There passed week. А он все не ехал. And it all did not go. Как-то. Somehow. Проезжая мимо дома Туркиных. Passable by the house Turknik. Он вспомнил, he remembered, что надо бы заехать хоть на минутку. That it would be necessary to call in though for a minute. Но подумал и не заехал. But thought and did not call in. И больше уж он никогда не бывал у Туркиных. And more it never happened at Turknik. ВВ прошло еще несколько лет. Passed some more years. Старцев еще больше пополнел. Aged men grew stout even more. Ожирел. Grew fat. Тяжело дышит и уже ходит. Pants and already goes. Откинув назад голову. Having cast away back the head. Когда он. When it. Пухлый. Chubby. Красный. Red. Едет на тройке с бубенчиками и Пантелеймон. Goes on the three with jingles and Pantelimon. Тоже пухлый и красный. Too chubby and red. С мясистым затылком. With a fleshy nape. Сидит на козлах. Sits on goats. Протянув вперед прямые. Having stretched forward straight lines. Точно деревянные. Precisely wooden. Руки. Hands. И кричит встречным. Право держи. Also shouts the passer. Право hold. То картина бывает внушительная. That the picture happens impressive. И кажется. Also it seems. Что едет не человек. That the person goes not. А языческий бог. And pagan god. У него в городе громадная практика. It has in the city an enormous practice. Некогда вздохнуть. There is no time to sigh. И уже есть имение и два дома в городе. And already there is a manor and two houses in the city. И он облюбовывает себе еще третий. And it chooses to itself himself still third. Повыгоднее. More favorably. И когда ему в обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом. And when to it in the society of the mutual credit speak about any house. Назначенный к торгам. Appointed to the auction. То он без церемонии идет в этот дом и... That it without ceremony goes to this house and... Проходя через все комнаты. Passing through all rooms. Не обращая внимания на неодетых женщин и детей. Without paying attention to undressed women and children. Которые глядят на него с изумлением и страхом. Which look at it with amazement and fear. Тычет во все двери палкой и говорит. Тычет. At all doors a stick also speaks. Это кабинет? Это спальня. А тут что? Минус. It is an office. It is a bedroom. And here that. И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот. And thus pants and wipes from a forehead sweat. У него много хлопот. It has many efforts. Но все же он не бросает земского места. Жадность одолела. But nevertheless he does not throw a земский place. Greed overcame. Хочется поспеть и здесь и там. It would be desirable to keep up both here and there. В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионичем. In Dialis and in the city his name is already simply Ионичем. Куда это Ионич едет? Или, не пригласить ли на консилиум Ионича? Where it is Ионич goes. Or, whether to invite to a consultation of Ионича? Вероятно. Possibly. От того, что горло заплыло жиром. Because that the throat swam away fat. Голос у него изменился. The voice at it changed. Стал тонким и резким. Became thin and sharp. Характер у него тоже изменился. Стал тяжелым. Character at it too changed. Became heavy. Раздражительным. The irritable. Принимая больных. Accepting patients. Он обыкновенно сердится. He ordinary becomes angry. Нетерпеливо стучит палкой о пол и кричит своим неприятным голосом. Impatiently knocks a stick about a floor and shouts the unpleasant voice. Извольте отвечать только на вопросы. Не разговаривать. Минус. Desire to answer only questions. Not to talk. Он одинок. It is lonely. Живется ему скучно. Is to it boringly. Ничто его не интересует. Anything it does not interest. За все время. For all the time. Пока он живет в Диализе. While he lives in Dialis. Любовь к котику была его единственной радостью и... The love to the cat was his unique pleasure and... Вероятно. Possibly. Последний. The last. По вечерам он играет в клубе Винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. In the evenings he plays in club The Screw and then one sits at a big table and has supper. Ему прислуживает лакей Иван. It is served by footman Ivan. Самый старый почтенный. Oldest and respectable. Подают ему лафит номер 17. Submitted a gun carriage number 17. И уже все, и старшины клуба. And already all, and foreman of club. И повар. And cook. И лакей, знают. And the footman, know. Что он любит и чего не любит. That he loves and that does not love. Стараются изо всех сил угодить ему. Try to please it very much. А то... And that. Чего доброго. Who knows. Рассердится вдруг и станет стучать палкой о половину. Will become angry suddenly and will begin to knock a stick about a floor. Ужиная. Having supper. Он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор. It occasionally turns around and interferes with any conversation. Это вы про что? А? Кого? Минус. It you about what? And? Whom? И когда? And when? Случается. It happens. По соседству за каким-нибудь столом заходит речь о Туркиных. In the neighborhood at any table speech about Turknik comes. То он спрашивает. He asks that. Это вы про каких Туркиных? Это про тех? Минус. It you about what Turknik? It about those. Что дочка играет на фортепианах? What does the daughter play on? Фортепианах. Вот и все. That's all. Что можно сказать про него? That it is possible to tell about it. А Туркины? Иван Петрович не постарел. And Turkina? Ivan Petrovich did not grow old. Нисколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты. Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно. Did not change at all and still everything makes jokes and tells jokes. Vera Iosifovna reads to guests the novels still willingly. С сердечной простотой. With warm simplicity. А котик играет на рояле каждый день. And the cat plays the piano every day. Часа по четыре. Hour on four. Она заметно постарела. She considerably grew old. Похворывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Is frequently unwell and every autumn goes with mother to the Crimea. Провожая их на вокзале. Seeing off them at the station. Иван Петрович. Ivan Petrovich. Когда трогается поезд. When the train gets underway. Утирает слезы и кричит. Wipes tears and shouts. Прощайте, пожалуйста. Минус. Farewell, please. И машет платком. Also waves a scarf. 1898-1898.